Возвращение домой. В этот раз дорога домой показалась молодому охотнику практически какой-то прогулкой по городскому парку. Вся эта территория, по которой он снова передвигался, уже находилась под плотным контролем его нейросети и наноботов. Вернее, надо было бы сказать, что она находилась под контролем тех самых ретрансляторов, которые уже были взломаны и частично даже перепрограммированы. Все так же поставляя необходимую Прометею информацию, они уже сами и весьма старательно убирали оттуда всевозможные данные, что могли касаться самого Серга и его интересов. А вот его нейросеть получала со всех этих участков самую актуальную информацию. Так что сейчас он уже прекрасно ориентировался в том, что происходит вокруг, и поэтому фактически пробегал те места, через которые ранее приходилось банально красться. Тем более, что теперь было куда проще находить кратчайшие пути, чтобы максимально быстро пройти в нужное место. Причем сразу стоит отметить еще и тот факт, что иногда это были технические тоннели, которые, как оказалось, могут быть более эффективными в таких вещах, чем обычные лестницы и даже те самые лифтовые шахты. К тому же, как ни странно, они были достаточно чистыми. Нет, всякий мусор там все же появлялся, однако таких зарослей, как в тех же лифтовых шахтах, здесь не было. И уже только поэтому стоит заранее подозревать, что все домыслы молодого охотника по отношению к тому, что зеленая бездна не распространялась бесконтрольно, а скорее всего ей действительно банально указывали нужный путь развития и распространения, все-таки имели под собой довольно жесткое основание и почву. По этим самым коридорам, да еще и с помощью внезапно подвернувшихся ремонтных дронов, что выполняли роль транспорта, перенося парня на своей спине, вместо пары недель этот путь занял у него всего лишь 3 дня. Ко всему прочему, по пути следования Серк увидел и даже сумел зафиксировать на видео кое-что интересное. И надо сказать, что все то, что он сумел в одном из секторов зеленой бездны обнаружить, заставило его задуматься. И хотя уже в который раз, прокладывая обратный путь по извилистым тропам одного из внешних секторов зеленой бездны, Серк двигался достаточно осторожно, ведь его вела привычка, отточенная годами охоты на опасных существ, он все равно не забывал высматривать что-нибудь интересное, чего ранее мог бы банально не заметить. Воздух был вязким, наполненным тяжелым ароматом гниющих спор, пыльцы и чего-то терпко-сладкого, почти наркотического. Именно этот странный запах и привлек его внимание. Сперва он заметил лишь едва уловимое движение в своеобразном подлеске. Затем появился и знакомый силуэт. Вытянутые конечности, изгибающийся хитиновый панцирь с ажурными узорами, мерцающими в отблесках рассеянного света. Это были те самые потомки одного из прототипов универсалов, людей-насекомых, и в этот раз их было не менее 4. Они весьма старательно крались цепочкой, почти сливаясь с окружающей средой, двигаясь со странной смесью осторожности и целеустремленности. Сергу стало интересно то самое место, куда они так старательно направлялись. Уж слишком упорно они держались одной линии движения, игнорируя иного рода интересные находки или опасности. Именно поэтому парень и решил аккуратно проследовать за ними. Его шаги были бесшумны, движения сдержаны. Примерно через полчаса неспешного слежения он понял, куда те направляются. В сторону гигантского дерева с корой цвета спекшейся крови. От ветвей этого дерева свисали странные коконы, покрытые воскообразной массой, а вокруг него витали массивные создания, гудящие низким, угрожающим тоном. Пчелы. Но это были необычные пчелы. Каждая особь превышала в длину в 0.5 метра. Их панцири были угольно-черными, с переливом болотной зелени. Когтистые лапы, острые как иглы жвалы и глаза, в которых отражалась нездоровая хищная сообразительность, заранее заставляли их уважать и стараться держаться от подобных порождений зеленой бездны на приличном расстоянии. Эти твари, как знал Серк, охотно нападали на теплокровных существ, особенно когда чувствовали их пот или запах крови. Люди, подвергшиеся нападению этих существ, зачастую исчезали без следа. Те, кто выжил, чаще всего оставались изуродованными. Те самые люди-насекомые, за которыми следовал парень, тем временем начали подготовку к... сбору меда? Честно говоря, когда они начали действовать, Серк даже не поверил своим глазам. Да, он знал из уроков истории, что на Земле ранее было подобное искусство, но оказавшись на ковчеге, люди оказались банально лишены подобной возможности. И вот, пожалуйста, 1000 лет спустя парень наблюдал за тем, как один из насекомоподобных существ достал сложенный вдвое полупрозрачный защитный покров и развернул его над собой, словно маскировочную сеть. Двое других подползли ближе к дереву, выкладывая под гнездом некое устройство, на котором принялись крутить ручку. Судя по всему, это было какое-то подобие резонатора, медленно вибрирующего в ультранизком диапазоне. Пчелы, как оказалось, на этот звук реагировали не агрессией, а впадали в некое подобие транса. Несколько минут, и часть колонии банально уснула прямо на лету, оседая на ветви и коконы. Тогда один из этих охотников за медом достал вытянутый инструмент, похожий на длинную костяную ложку с резным наконечником. С его помощью он осторожно вскрыл один из боковых гребней гнезда, из которого густо и тягуче закапал янтарный мед. Он практически светился изнутри, переливаясь золотом и зеленью. Другой же человек-насекомое держал особый сосуд, сделанный из скрученных хитиновых пластин и ткани, в которую теперь истекала, это, возможно, даже очень сладкая, но на данный момент для самого молодого охотника весьма необычная субстанция. За всем этим Серк наблюдал с немым восхищением. Сейчас он понимал одно. Ошибись эти немного странные существа хотя бы на секунду, и вся колония пчел проснется, и тогда бы никто из них точно не ушел бы отсюда живым. Но оказалось, что эти существа владели настоящим искусством сбора ценнейшего ресурса. Меда кровавых пчел, который еще по древним легендам Земли обладал мощными регенеративными и, возможно, даже психотропными свойствами. Молодой охотник сразу же отметил про себя способ маскировки этих охотников-замедов, как и их оборудование и тактику, но вопросов у него все же стало больше. Что они с этим медом делают? Сами употребляют? А как именно? Его можно употреблять в чистом виде или нужно как-то варить? И как часто они рискуют, собирая его в таких адских условиях? Он не стал вмешиваться в этот процесс, лишь продолжил наблюдать, выискивая в происходящем новые полезные детали, которые могли бы и ему самому в будущем пригодиться. Все это время Серк старательно выжидал, затаившись в густом мху под изогнутым корнем, пока они завершали сбор меда. Он знал, эти существа не просто разумны, но и крайне опасны. Их происхождение — темная ветвь экспериментов над универсалами времен Нью-Авалона. Сейчас он уже знал о том, что это потомки гибридных бойцов, когда-то созданных как сверхпрочные, агрессивные воины, были теперь дикими, но не менее смертоносными. Они сохраняли дисциплину, координацию и безошибочное чутье на угрозу, и именно поэтому атаковать их стоило именно в тот самый момент, когда внимание их было рассредоточено. Один держал сосуд, другой тщательно вскрывал соты, третий прикрывал их со спины. Серк медленно выдохнул, прижал спину к древесному стволу и выдернул керамический клинок. Тот мягко зашелестел, освобождаясь от ножен, и его лезвие слегка блеснуло бледным, практически незаметным отблеском. Бластер, старый, но надежный, уже был в другой руке. И быстро прицелившись, он выстрелил первым. И выпущенный им импульс пробил голову ближайшего человека-насекомого, все еще державшего сосуд. Капли янтарного меда вместе с плотью и хитином брызнули на соседние кусты. Почти одновременно Серк прыгнул вперед, обрушив клинок сверху вниз на второго. Тот, успев только обернуться, попытался поднять свое грубое зазубренное копье. Но удар разрезал ему шею поперек, оставив лишь сдвоенный хруст позвонков. Оставшиеся двое людей-насекомых среагировали мгновенно. Один ринулся в рукопашную, орудуя копьем как древком. Другой отскочил в тень и метнул свое, похожее на полноценный гарпун. И Серк еле увернулся, ощутив, как достаточно крупные зазубрины царапнули его плечо, буквально проскрипев по надежной защите древнего защитного комбинезона. В ответ он выстрелил практически на бегу с одной руки. Выстрел попал в грудь этому существу, отшвырнув того к корням дерева, где тот забился в предсмертных конвульсиях. Последний из охотников за медом, самый крупный, все же бросился вперед с нечеловеческим рыком. Его удлиненные пальцы-когти метались, стремясь сбить Серга с ног. Но молодой охотник, перекатившись, ушел в бок и резко полоснул клинком по брюшному сегменту твари. Хитин дал трещину. Из раны хлынула густая зеленая кровь. Существо в ярости ударило копьем, пробив слой почвы и заскрежетав обо что-то достаточно жесткое, вроде металлического перекрытия, у самого его лица. Серк же, буквально единым слитным движением, вкинув бластер в кобуру на бедре и перехватив свое оружие обеими руками, нанес прямой удар в основание черепа этого монстра на двух ногах. Глухой треск, и тело еще одного потомка прототипа универсала тяжело осело на мох, издавая влажный хрип. Тяжело дыша и слегка потирая плечо, в которое пришелся удар гарпуна, и с дрожью в кистях рук, Серк все же поднялся. Он быстро огляделся по сторонам, ожидая новой опасности. Но трое охотников за медом были им уже убиты, а четвертый захлебывался в собственной крови. Не тратя больше времени, парень практически вырвал из рук погибшего сборщика меда сосуд с янтарным содержимым и быстро закрыл его плотной крышкой, что болталось рядом с его горловиной на веревочке. Сосуд все еще теплый и теперь плотно запечатанный пробкой из хитина. Быстро отступая, он собрал с тел пояса, оружие, небольшую сумку, в которую тут же забросил то самое устройство, которым они так старательно усыпили пчел, и ту самую защиту в виде мелкой сетки и ложку длинной ручкой. Все это впоследствии ему и самому может пригодиться. И вскоре он уже скользил между деревьями, зная, что ни одно из местных разумных существ не станет задавать вопросы о том, что случилось в зеленой бездне, особенно если никто не уйдет оттуда живым, чтобы их задать. Хриплый рык последнего павшего человека-насекомого еще не стих в воздухе, как Серк, уже обвешанный трофеями и удалявшийся прочь, резко напряг слух. Из глубины сектора, с той самой стороны, откуда он сам пришел, пока еще тихо, до него донесся гулкий тревожный стрекот, похожий на вибрацию множества хитиновых крыльев. Через секунду он повторился, но уже гораздо ближе. Потом звук разошелся веером, напоминая предупреждающий набат. Они были здесь. Сообразив, что происходит, Серк глухо выругался. Он знал, что поблизости должно быть поселение этих тварей, но надеялся, что оно слишком далеко или его жители не слишком бдительны. Но он ошибся. Стая уже заволновалась и тревога была поднята. Их патрули уже старательно перекрывали местность, подобно волнам эхолокации, и если он не уйдет немедленно, то сам окажется загнанным в угол. Быстрым движением он вызвал интерфейс нейросети, и голографический экран, полупрозрачный, как наложенная на мир тень, тут же возник перед его взглядом. И на этом экране тут тут же возникло изображение данного сектора. Зеленые, красные и желтые маркеры начали проступать на карте местности. Появлялись они быстро, один за другим. Обнаружено движение. Высокий уровень агрессии. Плотность сигналов опасна. «Ну давай, родная, покажи мне безопасный путь», — пробормотал он, буквально до скрипа стиснув зубы, и интерфейс нейросети ему показал то, что он так просил. Голубая линия, весьма запутанно извиваясь, указала маршрут через упавшее дерево по узкому проходу, потом вниз по техническому спуску к обвалившемуся тоннелю старого перехода времен первых поселенцев. Туда эти люди-насекомые не лезли. Возможно, учитывая их уровень жизни, считали эти места проклятыми, но Сергу сейчас было не до суеверий. Ему нужно было постараться вырваться из ловушки, в которую буквально в мгновение ока превратился весь этот сектор. Получив путеводную нить, он вихрем сорвался с места, перепрыгивая через упавшие ветки, ускользая в густые заросли. В спину ему неслись уже не просто звуки, а отчетливые сигналы все больше нарастающей погони. Шорох множества ног, тонкие свисты, похожие на команды или боевые кличи, и один особенно мерзкий вой, от которого кровь стыла в жилах. На первом повороте голографический экран замигал красным. Враг вблизи. Серк резко изменил направление, скользнул вдоль уступа, рванул в другую прогалину между двумя коренастыми деревьями, метнувшись почти наугад. На месте, где он только что был, в траву вонзилось копье. Его ощетинившийся зазубренными наконечник с глухим стоном врезалось в металл. Но он не замедлялся. Два раза падал, один раз сорвался вниз с скользкого мха, перекатываясь, разбивая себе локоть, но продолжал бежать. Полупрозрачный экран показывал красные точки, что явно должны были указывать враждебные ему элементы на этой карте. Они расходились, сбиваясь в единую толпу, возвращались назад, но не догоняли. На одной из развилок он на секунду остановился, тяжело дыша, и снова посмотрел на карту. Сейчас путь прорисовывался заново, с учетом того, что ему пришлось сменить маршрут из-за неожиданной встречи с врагом. Но в этот момент Серк заметил, одна из линий, подсвеченных зеленым, буквально вела мимо корней старого исполинского дерева, за которым шел лаз в технический тоннель для дронов-диагностов. Он прыгнул туда, скользя по влажной почве и нырнул в проем, словно в черную глотку. Позади, буквально всего лишь на несколько мгновений позже, послышался резкий ляск, а затем многоголосое шипение. Но было уже поздно. Он уже был внутри. Влажный, затклый воздух тоннеля обжигал ноздри, но это был запах спасения. На экране снова замерцала надпись, но уже более успокоительная. Угроза снижена. Преследование потеряно. Проскользнув практически до конца тоннеля, Серк рухнул на колени, судорожно глотая раскрытым ртом воздух, ощущая, как капли пота стекают по вискам. Он знал, что это была всего лишь одна маленькая победа на достаточно большом пути, но на этот раз он все же выжил. И унес с собой не только мед и трофеи, но и новые вопросы, ответы на которые явно были опаснее, чем копья этих потомков прототипа универсала. Но враги не хотели так быстро успокаиваться, и они быстро нашли обходной путь. Так что Серк снова заметался между деревьями, чувствуя, как преследователи приближаются. Воздух вибрировал от шороха хитиновых лап, клацанья челюстей и звуков низких, резонирующих сигналов, которыми эти монстры обмениваются при охоте. Он знал, еще одна ошибка, и его выловят, как добычу. Но впереди он заметил нечто, что внушило надежду. И ужас одновременно. Лифтовая шахта, уходящая вглубь этого яруса, словно зев скальной трещины, уходит вглубь камня, выглядевшего монолитом. Она давно заросла. Толстые хищные лианы свисали с остовов обломанных направляющих. Их мясистые лепестки медленно шевелились, улавливая запах чего-нибудь живого поблизости. Ядовитые лозы вились у самого входа, пульсируя мутно-зеленым светом, как если бы в их венах текла биомасса чуждого происхождения. Смертельная западня, но для него это был шанс. Они туда точно не сунутся, устало выдохнул Серк, вглядываясь в клубящийся мрак. Потом он все же рванулся вперед, оттолкнув от себя очередное копье, просвистевшее мимо, и прыжком влетел в шахту, скользя по наклонной плоскости, хватаясь за обломки и цепляясь за корни. Одна из лиан, почувствовав движение, дернулась. Хищный хлыст попытался ухватить его за лодыжку, но он ловко вывернулся, рассекая ее керамическим клинком. Кислая влага брызнула на ржавый поручень, оставив на нем свой скользкий след. Внизу было темно и сыро. Гул преследователей остался наверху. Преследователи явно окружили вход, но не рискнули сунуться в него, чтобы начать спускаться вслед за беглецом. И теперь там шепчутся, спорят, но не идут. Они тоже знали о том, что в этой шахте гибнут даже те, кто родился в этой мерзкой топи. Потом Серк еще долго пробрался через нижние коридоры, осторожно минуя щупальца растений, пока не выбрался наружу через практически полностью прогнивший участок тоннеля, что вел к своеобразному обрыву над входом в другой сектор. И вновь оказавшись на открытом пространстве, он глубоко вдохнул и огляделся. Уже вечерело. «Направление застава», — сказал он сам себе, так как понял, что находится уже не так уж и далеко от этого укрепленного поселения людей, путь до которого занял несколько часов. Потолки в секторах, которые занимала зеленая бездна, темнело быстрее, чем обычно. И хотя Серк избегал главных троп, инстинкты все время подсказывали. Его кто-то ведет, но, быть может, это просто усталость, наэлектризованные нервы и перенапряжение. А когда он, наконец, добрался до окраин заставы, старого форпоста, превращенного в пограничную станцию на южной окраине опасной зоны, ворота еще были открыты, а стражи на посту его сразу узнали. «Серк? «Ты как, живой?» — спросил один из молодых стражей, удивленно округляя глаза. «Мы уже думали, тебя там сожрали». «Почти», — коротко отмахнулся охотник. «Мне нужен Анджей. Срочно». Сам страж, Анджей, нашелся у главного укрепления. Это был мужчина с обветренным лицом, в поношенной броне и с настороженным взглядом. И он мгновенно понял, что серк пришел не просто так. В укромной комнате у склада он выслушал рассказ, молча кивая. «Мед? И еще кое-что?» — аж задохнулся опытный страж. «Да ты с ума сошел, парень! Ты уверен, что сам теперь в безопасности?» Серк достал герметичный контейнер, вытащенный из трофейной сумки. «Безопасность — понятие относительное», — коротко хмыкнул он. «Пусть профессор Риган сам разбирается. Я думаю, что он явно этого бы хотел». Анджей тоже хмыкнул, взглянув на густую мерцающую субстанцию, заключенную в пробирке. «Ну, с этим я соглашусь». «Ладно, я передам. Скажу, что ты жив, и у тебя есть данные. И образцы», — быстро проговорил он, но потом, немного подумав, добавил. «Но ты не суйся пока в Нью-Дели сам. Там, говорят, интерес к тебе уже перешел в разряд нежелательного внимания». «Я пока побуду в тени», — кивнул ему парень, показав себе за спину в сторону зеленой бездны. «Если кому-то захочется за мной проследить, прошу за мной». Сейчас парень и сам уже прекрасно понимал. Сейчас ему нельзя показываться на людях слишком часто. Слишком много внимания. Слишком много лишних глаз. Потому, договорившись с Анджеем о встрече через 3 дня... И опять при входе на территорию заставы, он направился туда, где чувствовал себя в относительной безопасности. Это была все та же лифтовая шахта, которую он и раньше использовал. Не самое уютное место, но уже знакомое и, что гораздо важнее, незаметное. А оказавшись на месте, он осторожно спустился вниз, проверяя лианы и опасные завитки лос. Они как будто запомнили его, не дергались и не пытались атаковать, пока он двигался определенным маршрутом, который уже знал почти наизусть. А когда он уже спустился глубже, почти у самого основания, где когда-то располагалась сервисная платформа и где серк давно уже расчистил себе пространство, можно было постараться отдохнуть. Когда-то здесь был технический отсек с оборудованием, питанием и вспомогательными модулями. Сейчас только остатки, но даже они давали немного уюта. Обломок пластикового каркаса теперь служил лежанкой. Кусок старого экрана, встроенный им в расщелину стены и подключенный к личному аккумулятору, пара самодельных ловушек на входе. Практически все тут было готово к тому, чтобы он мог отдохнуть. Он заранее взял с собой немного припасов, а также портативный блок питания и одну из старых маскирующих сеток. Ту самую, что и раньше помогало ему спрятаться от различных монстров в зеленой бездне. Устроившись в нише, серк на мгновение прилег, уставившись в неровный потолок, на котором слабое свечение биолюминесцентного мха напоминало звезды. Воздух был влажным, тяжелым, но не опасным. Здесь можно было думать, и он думал. Слишком многое происходило слишком быстро. Люди-насекомые, таинственный мед, который будто бы имел ценность не только в биологическом смысле, но и в психотропном воздействии, те, кого он перебил, выглядели не как обычные мутанты. Слишком слаженные движения, слишком уверенные приемы, а потом это погоня. Попытка его захвата, а тут еще и интерес разных городов. Он уже и сам начинал понимать, что это все уже не просто охота и не просто выживание. Это стало игрой интересов могущественных игроков, и он оказался в ее центре, даже не имея четкого понимания почему. Мед кровавых пчел из зеленой бездны. Стоило ли вообще отдавать его Дилану Ригану? Но, быть может, старик действительно разберется? Или хотя бы даст подсказку? А может, сам окажется лишь частью более крупной схемы? Но самое главное сейчас, это было то самое ощущение опасности. Оно не уходило. Даже здесь, в глубине заброшенного сектора, где он чувствовал себя как дома. Оно поселилось внутри, как холодная капля между лопаток. Серк чувствовал, что его ищут не только ученые, не только какие-то стражи и наемники, но и нечто другое, чужое, сильное, опасное. Тем временем Анджей, после короткой подготовки, уже покидал заставу, оседлав верхом ящики, сложенные горкой в грузовом отсеке электрокара очередного торговца, унося сообщение старому профессору в Нью-Дели. Взаимная договоренность была проста. Через 3 дня на рассвете в назначенной точке серк будет ждать либо самого профессора Дилана Ригана, либо кого-то из тех, кому тот сам доверяет. Внизу, в своей нише под толщей зеленой бездны, серк задумчиво закрыл глаза. Он не знал, что принесет встреча и придет ли кто-то вообще. Но он знал точно одно: если не придет сам старый профессор, то придет кто-то другой, и тогда все изменится окончательно. Ночь была влажной и душной, как часто бывает в зеленой бездне. В своей технической нише, глубоко внутри старой лифтовой шахты, серк уже погрузился в полудрему, когда ощутил что-то странное. Ни звук, ни вибрацию. Это было весьма странное ощущение. Будто само пространство вокруг него стало зыбким, ненастоящим. Он резко открыл глаза, инстинктивно схватившись за керамический клинок, так как сразу понял, здесь явно было что-то не так. Поднявшись со своей самодельной лежанки, он осторожно активировал виртуальный экран нейросети, который сразу же подключилась к местному ретранслятору, а через него и к сенсорному комплексу ковчега поблизости. Тепловой и спектральные анализы тут же показали движение поблизости от выхода из лифтовой шахты. Несколько фигур, идущие гуськом, достаточно неспешно двигались к заставе. Видимо, это были какие-то охотники, которые сейчас шли, как и он не так давно, достаточно скрытно и даже осторожно. Но было в их передвижениях что-то неестественное. И только потом, когда серк всмотрелся в один из разворачивающихся на экране образов, то увидел его, идущего вслед за этой группой, Марокко. Это явно был был невзрослый и опытный представитель этого вида, а еще не достигшая полной зрелости особь. Его силуэт был немного меньше, более костлявый, но от этого не менее жуткий. Он передвигался медленно, след вслед за группой из 5 охотников, которые явно были из местных, и которых, судя по всему, этот морок сейчас взял под полный ментальный контроль. Для обычного морока было достаточно 2 или 3 жертв, чтобы поддерживать свою физическую и ментальную форму на долгие недели. Но этот, видимо, был настолько жадным, или, что более вероятно, еще не понимал пределов собственного голода, что решился на весьма опасную авантюру. И теперь вел этих подчиненных его воле охотников как поводырь, тонко играя на их восприятии, создавая вокруг них иллюзорный мир, возможно, даже убеждая в том, что они следуют за трофеем, животным или даже богатствами, до которых другие просто не смогут добраться. Серк быстро оценил всю эту картину, которая сейчас перед ним разворачивалась. Если дать Мароку дойти до поселения, тот мог использовать охотников как легендарного троянского коня, позволить им войти в периметры защиты поселка и с их помощью постараться ослабить охрану, усыпить бдительность местных жителей, а уже потом ворваться в поселок, например, ночью, и поглотить разум и тела всех, кто ему попадется. Сам же молодой охотник, что имел там свои собственные интересы, не мог этого допустить. Именно поэтому, выбравшись из лифтовой шахты и спрятавшись среди подвесных труб и зарослей лос, Серк стал ждать. Марок шел последним, целиком сосредоточенный на удержании иллюзии, что опутывало разум сразу 5 разумных, и это дало охотнику один единственный шанс. Когда фигура чудовища приблизилась на достаточное расстояние, Серк молниеносно сорвался с места, прыгая со своего укрытия и обрушиваясь сверху. Марок успел лишь частично обернуться, и в тусклом свете сектора его лицо не выражало удивления, только темную жажду, прежде чем керамический клинок архов рассек его горло. Вторым резким движением Серк полностью отрубил уродливую голову, и выглядевшая черной кровь хлынула сплошным потоком на землю. Но даже сейчас парень не медлил, знал, что тело Марока начнет гнить в течение минут. Такова у них была природа. Из-за огромной концентрации ментальных феромонов и психобиомассы, ткань их тела была не совсем стабильной, так что он резал быстро, отделяя конечности, позвоночную дугу и даже голову, что было особенно ценным из подобных трофеев. Тем временем охотники, что были под контролем этой твари, медленно, словно куклы, потерявшие своего кукловода, осели на землю без сознания. У некоторых шла из носа кровь, другие просто бледнели, словно опустошенные изнутри. Но они были живы. Не теряя времени, Серк собрал все, что мог, и снова скрылся в техническом вентиляционном канале, старательно петляя среди зарослей, тщательно проверяя, не преследуют ли его. Добравшись до старого технического отсека, он тут же достал те самые контейнеры, которые оставил здесь после последней встречи с профессором Риганом. В каждом имелся консервирующий состав, сохраняющий органику на достаточно длительный срок, чтобы можно было доставить такой скоропортящийся груз до места с нормальными условиями хранения. Именно для этого он погрузил трофеи один за другим в этот состав. Голова Марока, конечности, куски костной брони, части корпуса его тела и внутренние органы. Все это стоило очень дорого, хотя такая охота и была весьма опасной. Но теперь он знал точно, Мароки появились в зеленой бездне не случайно. И интерес к нему, к самому Сергу, сейчас был явно не только из-за его собственной эффективности, как охотника за ценными трофеями. Кто-то за кулисами уже двигал свои фигуры по доске, и он, возможно, стал центром куда более мрачной игры, чем даже мог представить сам старый профессор Риган. Буквально несколько минут спустя Серк устроился поудобнее в своей нише внутрилифтовой шахты, спрятавшись за грубым фрагментом старого кожуха вентиляционной магистрали. Из его укрытия открывался достаточно хороший обзор на площадку, где несколькими минутами ранее он сразил Марока. Теперь в тусклом мерцании огней стандартного освещения такого сектора, которому примешивалось мельтешение от флуоресцентных растений, он наблюдал за 5 охотников, которые постепенно все же начали приходить в себя после гибели того, кто их сюда привел. Первым зашевелился высокий мужчина в поношенном защитном жилете. Он медленно поднялся, слегка пошатываясь, и рассеянно оглянулся вокруг, словно пытаясь вспомнить, где находится. За ним начали подниматься остальные. И все они выглядели сейчас ошеломленными и даже подавленными, будто только что проснулись от кошмара, который не успели забыть, но и не смогли запомнить. Один из них поднес дрожащую руку к лицу, провел пальцами по виску, другой плюнул в траву, будто хотел избавиться от странного вкуса во рту. «Где мы?» Немного погодя, все же спросил кто-то из них. «Я помню, что мы шли по следам кольчатого червя. Это проход на заставу», — сказал другой, уже более уверенно, указывая на полузаросшую тропу, ведущую в сторону поселения. «Но мы не были здесь. Мы шли за добычей. Мы шли», и тут их настигло молчаливое осознание того, что могло их так запутать, что они даже не поняли того, как оказались в совершенно другом месте. «Слишком быстрое», как показалось Сергу. «Слишком синхронное». Их взгляды встретились, и будто по команде все они замерли, каждый погруженный в собственную тревогу. Ни один из них не произнес даже единого слова о том, что видел Марока. Ни один не вспомнил, как их сюда привели, как будто их разум инстинктивно блокировал доступ к этим воспоминаниям. Но Серг видел главное. Видел то, что они не замечали. Их глаза, а точнее радужки их глаз, в которых раньше отражалась живая решимость охотников, теперь имели тускло-синий отлив, будто в них поселилось что-то чуждое и холодное. Это был тот самый признак, что так боялись видеть врачи и ученые из внутренних секторов. След воздействия на данных индивидуумов Марокко. Этот след был не просто признаком. Это был ключ. Глазное изменение сопровождалось микроскопическими перестройками в тканях мозга. То, что до сих пор исследовали с ужасом и отвращением. Подобные изменения не исчезали даже после смерти Марокко. Пораженный становился чувствительным к его феромонам, к его ментальному следу. Он мог стать успокоенным, послушным, управляемым, если появится новый Марок, или даже остаточная проекция погибшего, если он был достаточно силен при жизни. Заметив этот факт, который мог стать для данных разумных смертельным приговором, Серк медленно сжал кулаки. Он понимал, что ждет этих охотников. Их не пустят в поселение, пока не обследуют. А если обследуют и заметят посинение радужки или аномалии в когнитивных реакциях, то их ждет изоляция, а может и эвтаназия, если совет решит, что заражение необратимое. «Они даже не осознают всего этого», — глухо пробормотал Серк, глядя, как один из охотников помогает другому встать. «Что им уже никто и никогда не будет доверять. Что они теперь для всех будут просто ходячей угрозой. Даже для своих близких». Он знал одно, этих людей использовали как инструмент, как пешек в чужой игре, и самое страшное было в том, что они могли этого так и не понять, могли вернуться домой и попытаться продолжать жить как раньше, но уже никогда не будут прежними. И именно эта неуправляемая незаметная угроза и делала влияние Марокко столь опасным. Их влияние долго не проявляется, разъедая душу изнутри, пока однажды такой несчастный, попавший под влияние этого монстра, не просыпается утром с приказом, которого не может ослушаться. На рассвете, когда бледный свет потолочных светильников сектора только-только начал пробиваться сквозь туманные заросли зеленой бездны, пятеро охотников, все еще не до конца оправившись от ментального воздействия Марокко, медленно вышли из чащи и направились по знакомой тропе к блокпосту заставы. Их шаги были чуть заторможенными, взгляды рассеянными, будто каждый из них все еще старательно боролся с тяжелым сном, из которого так и не проснулся до конца. Блокпост уже был на виду, укрепленная позиция с металлической баррикадой в основании и парой стационарных самострелов, готовых к бою. На посту находились не меньше десятка стражей, а трое стражей, еще не сменившихся с ночного дежурства, встречали возвращающихся. Молодой страж по имени Калем, только недавно получивший допуск к службе на внешнем периметре поселения, первым заметил приближающуюся группу. Его рука машинально потянулась к верному самострелу, с которым парень практически никогда не расставался, когда он увидел глаза возвращающихся в поселение с пустыми руками охотников. Необычные, с легким синим отливом, сверкающим в утреннем свете. «Что-то с ними не так», — тут же тихо сказал он своему напарнику, не сводя взгляда с приближающихся фигур. «Подожди, может быть они ранены?» — глухо пробормотал ему в ответ второй, но уже тоже положил ладонь на приклад своего самострела. Когда охотники подошли ближе, один из них попытался улыбнуться, выдав короткое. «Мы с тропы сбились, вернулись как смогли». Но даже его голос был каким-то странным, словно плоским, лишенным интонации, и даже это легкое волнение в голосе показалось Калему подозрительно механическим. Он шагнул вперед и, не скрывая напряжения, показательно спокойно отдал команду. «Снять оружие! Будет проводить медосмотр! Прямо сейчас!» Охотники немного растерянно переглянулись, и один из них, достаточно мощно выглядевший мужчина с нашивкой группы кратера, попытался было отмахнуться. «Ты что, не узнаешь своих? Мы же местные!» «Снимай оружие!» — все же непреклонно повторил Калем, уже наведя на него свой самострел. «Сейчас же!» И в этот момент все пошло наперекосяк. Двое охотников, до этого стоявшие сзади и вроде бы бывшие достаточно спокойными, словно по команде рванулись вперед, а остальные попытались отбежать в стороны, надеясь скрыться за металлическими плитами баррикады. Но уже оттуда раздались короткие команды, за которыми последовал жесткий и четкий ответ. Стражи стреляли не на поражение, но четко и быстро. Один охотник получил заточенный штырь из самострела в плечо и рухнул, судорожно дергаясь и пытаясь вырвать этот метательный снаряд из раны. Второй был сбит с ног ударом рукояти меча в висок. Третьего, самого агрессивного, обезоружили также выстрелом в плечо. А когда все закончилось, охотники уже лежали на земле, обезоруженные, связанные и в окружении разозленных стражей. «Их нельзя здесь оставлять», — глухо произнес начальник смены, подойдя к Калему и внимательно изучая радужки глаз задержанных. «Посмотри на их глаза. Это следы воздействия Марокко. Возможно, они даже чем-то заражены». «В изолятор?» — коротко спросил Калем. «Нет, мы не будем так рисковать. Отправим их прямо в Нью-Дели. Дадим усиленный конвой, чтобы их довезли туда без остановок и проблем. И пускай ученые и специалисты города сами решают, что с ними делать». После такого неумолимого решения, буквально всего лишь через час, в закрытом бронированном транспорте, пятеро бывших охотников, до сих пор в полусонном и тревожном состоянии, были отправлены в ближайший город. С поселением связь на это время оборвалась, до особого распоряжения. Их лица больше не воспринимались как лица друзей и знакомых. Теперь это были потенциальные носители проблем, что можно было получить от воздействия воли Марокко, и в мире Ковчега таким больше не доверяли. Бронированный конвой, сопровождаемый двумя сразу тремя десятками стражей, прибыл в Нью-Дели ближе к вечеру. Над городом висел густой серо-золотистый смог, прорезаемый вертикальными лучами дежурных прожекторов. Транспорт свернул с основной магистрали и через задний шлюз въехал на территорию третьего сектора, закрытой зоны, где находились находились изоляторы и научные комплексы, предназначенные для изучения зараженных и иных аномальных существ. В этом месте не прозвучало ни единого приветствия. Не было ни одной попытки поговорить с вернувшимися охотниками. Их вытащили из транспорта быстро, почти бесшумно. Поджатые под руки, с металлическими ошейниками, напрямую скованными с наручниками и ножными кандалами. Дабы избежать возможных проблем, изолятор, куда их поволокли, находился в подземной части лабораторного корпуса. Его стены были покрыты черным поглощающим материалом, а камеры были изготовлены полностью из ударопрочного стекла, чтобы наблюдатели могли оценивать поведение объектов без лишнего вмешательства. Пятерых бывших охотников быстро развели по разным камерам, внутри которых не было ни кроватей, ни сидений. Только мягкое покрытие на полу и встроенная в потолок камера наблюдения, за которой скрывались десятки аналитиков. Попавшие в это место разумные не кричали и не просили пощады. Их лица оставались безучастными, почти безэмоциональными. Только изредка можно было заметить у них судорожное движение пальцев, дрожь век или бессмысленные попытки что-то прошептать, будто они пытались вспомнить, кто они есть на самом деле. Ученые, работающие в этом месте, прибыли спустя час и вошли в изолятор целой группой, в черных защитных костюмах, с датчиками и даже нейросканерами. Один из ведущих специалистов, дочь профессора Ригана, Мариса Риган, бросила короткую фразу. «Они уже не люди. Это носители остаточного воздействия Марокко. Мы получили образцы. Теперь нам нужно выяснить, как долго они остаются полезными». И после ее выводом начались бесчисленные тесты. Первой была попытка вызвать у них хоть какие-то эмоции. Им демонстрировали записи из прошлой жизни. Родных, детей, друзей, дома. Но так никакой ответной реакции от этих несчастных так и не дождались. Ни от одного. Вторым тестом было нейровоздействие. Для начала это были достаточно слабые электрические импульсы в области теменной доли, где чаще всего фиксировались изменения после контакта с мороком. Один из них закричал от боли, а остальные просто стеклянным взглядом уставились в пустоту. Третьим тестом было химическое вскрытие памяти. Им вживляли тончайшие инъекционные иглы прямо в спинной мозг, вводя сыворотку правды, модифицированную под зараженных. Кто-то бредил об огромной тени, шепчущей из тумана. Кто-то повторял одно и то же слово «отец-мать» снова и снова. Поэтому тесты сменили опыты и эксперименты. И во время всего этого со стороны ученых не было ни капли сочувствия, ни медицинской этики, только протоколы. А когда один из объектов все же умер в ходе теста из-за перегрузки нейронной сети собственного мозга, его тело тут же разобрали на биоматериал. Другого временно перевели в кому, чтобы изучить вживленную субстанцию, обнаруженную у него в черепной коробке. Видимо, это было начало частичной трансформации его мозговой ткани под воздействием Марокко, что им должно было использоваться для управления своими жертвами. «У нас всего несколько дней», — сказал Мариса Риган, медленно протирая запотевшее забрало защитного шлема. «Если мы не выясним, как действует этот механизм, следующим на очереди для такой твари может стать целый город». «Марокко не действует случайно, и этот точно чего-то добивался. Ведь выжила вся группа, а значит, что он их просто отпустил? Такое разве бывает?» Так пятеро бывших охотников превратились в безмолвных подопытных. Их имена были стерты из всех баз. Их биометрические данные, если где-то ранее и сохранялись, были полностью удалены. Они стали лишь обозначениями. Объект 071, 072, 073, 074 и 075. И никто уже не надеялся, что их можно спасти. И в это время никто даже не видел того, как Мариса Риган с трудом сдерживала отвращение. Не от того, что ее предстояло делать, а от самой мысли о том, что эти некогда живые и свободные люди теперь представляли собой не более чем биологические оболочки. Безвольные сосуды, искаженные изнутри чуждой волей. В операционном зале изоляционного блока научной секции в Нью-Дели практически всегда царил холодный, стерильный полумрак. Стены были облицованы керамическими плитами с системой активной нейтрализации спор и паразитов. А воздух дважды проходил фильтрацию и ультрафиолетовую очистку. В центре находился лабораторный стол, на котором сейчас был закреплен один из охотников. Мужчина лет 35, с посиневшими радужкой глаз и бледной, словно вываренной кожей. Мариса аккуратно провела скальпелем по лобной части черепа, вскрыв кожу, затем костные пластины, под которыми обнаружилась зловещая картина. Мозг на первый взгляд выглядел анатомически корректно, но при дальнейшем осмотре ее вниманию предстали аномальные разрастания. Небольшие узелки, похожие на корни или переплетенные грибные сплетения, внедренные прямо в лимбическую систему, особенно сильно проникшие в гипоталамус и прилегающие области, отвечающие за эмоции и волевые реакции. «Он буквально переписывает личность своих жертв», — тихо прошептала Мариса, подключая микросенсорный зонд к одному из узлов. На экране прибора тут же замерцали данные. Импульсы, порожденные этими новыми узлами, практически полностью перекрывали сигналы, идущие от коры головного мозга. Это означало, что подчиненный Марокко разум больше не принимал решений самостоятельно. Он получал их извне. Но самое страшное было в том, что эти самые узлы продолжали жить даже после смерти носителя. Один из них даже подавал признаки биоэлектрической активности через 14 минут после остановки сердца. Это не просто паразит. Фактически это прообраз, действующий соответствующего биологического импланта, полноценный биологический канал связи с источником влияния. После некоторых размышлений заключила она. Ее особенно встревожил один факт. При взятии проб из спинномозговой жидкости Мариса обнаружила миллионы мельчайших спор, полуживых, полупрозрачных, окруженных тончайшей белковой мембраной. Они вели себя странно. Если подать определенный спектр света, они синхронно двигались, словно реагировали не на раздражение, а на команды. Некоторые из них проникали в капилляры, а оттуда уже в мозг, используя механизмы, схожие с вирусами. Эксперименты над остальными четырьмя охотниками подтвердили догадку. У каждого из них мозг был поражен в равной мере. Некоторые проявляли краткие моменты осознания, словно пробуждаясь, но каждый раз эти вспышки заканчивались приступами агонии, так как заразившие их споры вызывали микроудары, которые разрушали активные участки мозга, когда обнаруживали любое проявление самостоятельности или даже полноценного неповиновения. После окончания работы Мариса сохранила все образцы, тщательно заполнив биокапсулы. В отдельный контейнер были помещены три извлеченных узла, на которых предстояло протестировать возможности нейрохимического подавления. Но она уже понимала, создать защиту от подобного воздействия будет крайне сложно. Марок не просто подчинял, он заменял чужую волю собственной, лишая разумного практически любой возможности к спасению. «Если бы мы не перехватили их вовремя, то этот поселок был бы уже не нашим», — тихо сказала она, снимая перчатки и бросая их в контейнер для биологического сжигания. Она еще не знала, что в одном из узлов уже шла медленная регенерация, словно Марок через них все еще слушал, все еще помнил, все еще был голоден. Обо всем этом Серк узнал уже потом, во время встречи с профессором Риганом, который, узнав о том, откуда у парня взялись такие ценные трофеи в виде головы Марока и частей его тела, тут же и даже с определенной радостью рассказал молодому охотнику о том, что случилось с жертвой Марока, которого, по сути, остановил именно Серк. «Да вы что, вообще с ума сошли?» Сказать, что парень был в шоке, это было не сказать ничего. «Они и так пострадали, а вы, вместо того, чтобы постараться им помочь, взяли и отправили всех под нож? У кого на это ума хватило? Ведь их достаточно было всего лишь переправить в густонаселенные районы. Да хоть в тот же город, и где бы их там Марок нашел бы?» Словно не понимая или даже просто не замечая всех этих причин для возмущения парня, профессор чуть ли не с гордостью заявил о том, что исследованиями подобного рода в их городе сейчас заведует одной из самых многообещающих ученых Нью-Дели. Его внучка, Мариса Риган. Парень не понимал того, для чего ему была нужна, по мнению старого профессора, вся эта информация, но его реакция явно испугала старика, так как лицо парня буквально перекосило. «Я, конечно, уже знал о том, что ей чужды моральные принципы», — резко сузив свои глаза, покачал Серк головой в ответ на удивленный вопрос старого ученого. «Но чтобы вот так, невинных людей под нож пускать? И ради чего? Что вы там узнали? Что они стали инвалидами? Ладно, если бы они сами дали разрешение на подобное, это еще как-то можно было понять. А так? Нет. Теперь мне явно стоит очень старательно обдумать саму необходимость торговли с вами». После таких слов парень просто развернулся и отправился обратно в зеленую бездну, а профессор Риган остался стоять за его спиной, чуть ли не с нежностью обнимая свою покупку в виде сосуда с консервационной жидкостью, в которой плавала отрубленная голова Марока с навечно оскаленной пастью. Он явно так и не понял того, как ему в этот раз повезло. Ведь если бы все это он рассказал Сергу ранее, до оформления покупки, то и этих трофеев он точно бы не увидел, так как парень просто не мог сейчас смотреть на довольное лицо этого старика. Да, он продал свои трофеи в виде частей тела Марока на 20 тысяч кредитов, ну и небольшую порцию меда диких пчел с территории Зеленой Бездны за 5 тысяч кредитов, основой для которого становился нектар самых разных цветущих там растений, включая сюда и хищные. Но основные трофеи, с которыми он пришел, в виде информации про глубинные районы Ковчега, захваченные этой разбушевавшейся природой, он так и не передал старому ученому, так как теперь, по крайней мере пока что, не видел в этом никакого смысла. К тому же ему очень хотелось бы, чтобы и сам старый ученый как следует задумался о том, что именно они наделали. Ведь, насколько Серк уже понимал, у них в городах вполне хватало различных технологических возможностей для получения нужной им информации, не убивая этих несчастных. В этом Серк был уверен, но они решили, что жизни этих несчастных охотников, как и их близких, кого те содержали, ничего не стоит, и отправили данных индивидуумов на смерть. И что-то в душе парня сейчас подсказывало ему тот факт, что и его в будущем вполне возможно ждет такая же судьба. Вся их заинтересованность его личностью рано или поздно приведет и самого Серга на стол такого же вивисектора, одним из которых оказалась такая с виду милая и спокойная девушка. Честно говоря, сам парень не ожидал от старика таких откровений. На что он рассчитывал? На то, что Серк восхитится безжалостностью Марисы и простит ее за содеянное ранее? Да никогда в жизни. Теперь парень на все 100% был уверен в том, что от этой красотки ему стоит держаться на расстоянии. И не просто на расстоянии, а на как можно большем расстоянии, так как теперь просто неизвестно то, чего именно может добиваться эта семейка фанатиков науки. Может, они действительно так же хотят и самого Серга вскрыть на лабораторном столе, а пока что старательно пользовались тем, что он может им предоставить? Ведь сам старый профессор уже как-то пытался его расспрашивать о том, по какой причине сам Серк Берг не попадает под воздействие тумана и ментального воздействия Марокко. Что ему на это мог ответить сам парень? Сказать, что у него стоит нейросеть теней? Что она сразу же сформировала имплант, защищающий его мозг от подобных воздействий? Что эти самые споры, которые в виде тумана распространяет Марок, даже до его легких не доходят, уничтожаясь наноботами, находящимися в его дыхательных путях? И кому это можно рассказать? Этому профессору? Или его внучке? Нет уж, они точно его на вскрытие потащат. Ему же ничего подобного не было нужно. Ни сейчас, ни потом. Вот пусть посидят без его поставок и подумают над своим поведением. А он сам подумает над тем, стоит ли ему продолжать с ними эту торговлю. Мало ли, есть у него сейчас в душе определенные опасения в отношении того, кто именно из них на данный момент может представлять опасность. И именно поэтому он и не стал даже пытаться что-нибудь разузнать о том, наказали ли тех, кто сделал гильдии охотников за головами заказ на него, так как сейчас для него не это было важное. По пути назад, в заброшенное поселение, парень пару раз наталкивался на рыщущие по этим буйным зарослям группы охотников, но уже вполне привычно уклонялся от встречи с ними. И в конце концов, все же добрался до сектора, где у него располагалась роща плодовых деревьев, и где уже подросли за это время еще 3 саженца, которые парень тут же весьма старательно перенес в новую рощу, скрытую за разросшимися с его подачей хищными растениями. Также он постарался собрать еще и свежих плодов, пару из которых весьма деловито съел прямо на месте. Хотя косточки и шкурки от плодов он все же забрал с собой на переработку, так как из них получались весьма полезные витаминизированные и минерализованные добавки. И уже потом, загрузившись как следует спелыми плодами, пошел в заброшенный поселок. Благодаря уже полностью взятому под контроль ретранслятору данного яруса, парень мог вполне спокойно не только идти туда, но и четко контролировать все то, что происходило в секторах по соседству с заброшенным поселением. И надо сказать, что там было на что посмотреть. Ведь за то время, пока парень путешествовал по территории Зеленой Бездны, стараясь раскрыть секреты Ковчега и Прометея, на той территории развернулись настоящие, как сказали бы в древности, шекспировские страсти. Были даже полноценные столкновения между различными разумными, как и между группами. Было и несколько трупов, которые, видимо, учитывая интересы парня, те самые сервисные дроны Ковчега, что ошивались поблизости, тут же старательно обобрали и оттащили в зеленую зону. Так что никаких следов того, что в тех заброшенных секторах хоть что-то случилось, просто не осталось. Более того, старательно заметая следы, дроны-ремонтники и сервисные дроны так привели те сектора в порядок, что теперь никто не мог бы поверить в то, что ранее они были просто заброшенными и весьма грязными территориями. «Надо же!» – задумчиво хмыкнул парень, внимательно рассматривая выведенные его нейросетью на виртуальный экран данные про тех, кто решил в последнее время весьма старательно шалить на этих территориях. «Опять демоны? Да что им не имется в последнее время? Вроде бы и так все объяснил доступным языком. Хотите торговать? Давайте. Но только честно и без каких-либо игр и интриг. А они снова за свое?» Тяжело вздохнув, Серг задумчиво покачал головой. Ведь сейчас он понимал главное. Если уж сами демоны стали между собой старательно рубиться на смерть, то ему стоило бы вообще исчезнуть. Хотя бы на какое-то время. Так как в таких делах простой человек, а тем более его желания и интересы, вообще не играют никакой роли. А значит, ему просто обязательно нужно будет исчезнуть. Но на данный момент ему подобного бы не хотелось. Так что сейчас у него была одна возможность. Просто не покидать хорошо защищенную территорию заброшенного поселения и постараться как можно максимально урезать свое общение со всеми этими жителями городов, которые внезапно стали слишком уж агрессивны. Хотя и их можно было бы понять. Еще бы. Они-то пытались облагодетельствовать какого-то изгоя, а он этих стараний банально не оценил. Это явно вывело данных индивидуумов из себя. И теперь, когда слухи о том, откуда именно ведутся все эти поставки ценных объектов для изучения, все же разошлись по городам, часто стали появляться и те, кто хотел подмять под себя все и сразу. Тем более, что, судя по некоторым видеозаписям, что передал ему на нейросеть местный ретранслятор, в данной местности появлялись даже отряды из достаточно далеких городов, которые ранее на территории ближайших ярусов не появлялись. Не говоря уже про этот, считавшийся внешним ярус. То есть, заинтересованность всех этих разумных возросла настолько, что они были даже готовы идти не только на финансовые потери, но и на гибель своих бойцов. И для них даже не суть важно было то, люди это или кто-то еще. И вот этот факт сейчас настораживал парня больше всего. Все только из-за того, что он и сам прекрасно понимал тот факт, что сколько бы тут ни погибло самых разных разумных, не говоря уже про причины их появления, виноват во всем этом будет именно он. Ведь никто из тех, кто посылает всех данных индивидуумов в этот сектор, не будет винить случившимся именно себя. И этот факт Серг уже слишком хорошо усвоил. Всего через несколько часов после своего возвращения в это место, которое он иногда мог бы назвать домом, в уже привычном полумраке своего укрытия, устроенного в технической нише старого подвала, Серг сидел, скрестив ноги, перед аккуратно разложенными вещами погибших агентов Археона. Над головой потрескивали подергивали старые кабели, иногда вспыхивая тусклыми искрами. Но парень не обращал на них внимания. Его сосредоточенность была безупречной. Ведь сейчас перед ним лежало их оружие. Пара коротких мечей с темными отполированными клинками. Явно весьма неплохих, так как их лезвия были инкрустированы тонкими гравировками, на которой практически везде была заметна символика Археона. Стилизованные чешуйчатые змеи, обвивающие канделябр. Рукояти были обмотаны черной кожей с вплетенными в нее микроволокнами. Рядом лежали два автоматических пистолета. Гладкие, угловатые, с расширенными магазинами. Их ствольные затворы были украшены минималистичными гербами. Чуть в стороне лежал старый револьвер. Настоящий миротворец. Тяжелый, с длинным стволом и щелчком барабана, который давал в ладонь почти осязаемым эхом. Металл был отполирован, гравировки слабо блестели в тусклом свете подвешенного под потолком светильника. Рядом лежали два кольта. Обновленные модели, но с сохраненной классикой форм. Все оружие было тщательно смазано, ухожено, как и боеприпасы к нему. Коробки с патронами разных калибров, аккуратно рассортированные в мягких подсумках поясов. Даже ножи, стальные, со слегка изогнутыми лезвиями, выглядели так, словно их недавно точили. Все их снаряжение тоже было недешевым. Ремни с микрозастежками, почти невидимыми на ощупь, водонепроницаемые плащи из плотной ткани с вплетенной термоизоляцией, ботинки из легкой, но прочной кожи с усиленными носками и гибкой подошвой. Все было выполнено на совесть. Все даже выглядело дорого. Слишком дорого, чтобы это была просто разведывательная вылазка. Это была целенаправленная, подготовленная охота. И на кого бы они могли здесь охотиться, учитывая тот факт, что не так уж и давно здесь пропал целый и хорошо вооруженный отряд демонов-наемников из того же самого города. Тем более, что этот ярус, кроме тех секторов, что уже были заняты зеленой зоной, практически полностью пустовал. Серк, не отрываясь, смотрел на планшет, вытащенный из внутреннего кармана одного из агентов. Экран давно потух, и к нему требовался пароль. Но криво усмехнувшись, парень тихо щелкнул пальцами, и из его уже привычного наруча выдвинулся шип с наноботами. Один жест, и тонкая нить темных микроскопических мошек метнулась к замкнутому устройству, разветвляясь и медленно вползая в его корпус через всевозможные разъемы и щели. Голографические знаки защелкали на экране, исчезая один за другим. Защита сложная, но не невзламываемая. В другой руке сейчас парень держал горсть монет кредитов. Они были спрятаны в незаметных потайных карманах ремней и подсумков. Тихо хмыкнув, он молча их пересчитал. Около 3000 кредитов имелось у этих индивидуумов при себе, а это была сумма внушительная. Но куда интереснее был сам факт того, что они шли на дело, с которого, возможно, даже не планировали возвращаться, но при этом несли с собой такое количество наличности. Если не для подкупа, то для выкупа? Для найма кого-то по пути? Или для быстрого ухода в случае провала? Задумавшись над всеми этими странностями, Серк замер. Его внимательный взгляд пробежал по оружию, монетам, гравировкам. Все это было не просто охотой. Это была миссия. Целенаправленная, затратная. И это означало только одно. Археон вложил в нее слишком многое, чтобы так просто отказаться. Мягкий звук трели предупредительного сигнала, почти неуловимый, внезапно прорезал тишину убежища парня, наполненного запахом старой смазки, гари и влажной плесени. Серк чуть наклонился вперед, и его взгляд направился на голографический виртуальный экран, проецируемый прямо перед его глазами. На полупрозрачной сетке вспыхнул сектор 19В, один из тех, что вели к заброшенному поселку с юго-востока. Там можно было заметить несколько двигающихся точек. Одна из них была отмечена красным цветом, не обещавшим самому Сергу ничего хорошего, и отличающаяся весьма активной ритмикой движения. Это был незнакомец. Опытный, осторожный, парень мысленно коснулся иконки рядом с меткой, переключая режим наблюдения именно на нее. Из крохотного хитро замаскированного наблюдательного поста на одной из балок заброшенного сектора рекой потекла видеоинформация, хотя и зернистая, но вполне разборчивая. Это был разумный в сером комбинезоне с приглушенным узором, явно каким-то образом нейтрализующим визуальный след, который сейчас крался между полуразрушенными строениями. Двигался он легко и точно, будто чувствовал само дыхание данной местности. В руке у него был зажат тактический планшет с картой. Другая постоянно находилась у пояса, рядом с закрепленным коротким мечом, больше похожим на длинный кинжал. Наблюдая за его перемещением, Серк задумчиво прищурился. Тот, кто шел к сектору с заброшенным поселком, точно был хорошо обучен. Возможно, даже с поправкой на специфику этой зоны. Он явно сканировал окрестности на наличие ловушек, постоянно останавливался у стен, внимательно изучал остатки разрушенных лестниц, фрагменты металла и даже трещины в обшивке стен. Ищет. Чувствует, что рядом может быть смерть, мелькнула мысль у молодого охотника. Тем более, что впереди его ждал знакомый до боли парню участок территории. Заброшенный технический коридор, когда-то служивший для транспорта и перевозки оборудования. Теперь это была одна большая смертельная ловушка, клетка, которую сам Серк когда-то обустроил многочисленными сюрпризами. Это был его личный заслон от непрошенных гостей из поселка номер 130, особенно после тех налетов, что они пытались устроить. Первое препятствие, что ожидало чужака, был капкан-ножницы, замаскированный под проржавевшую панель. Этот весьма своеобразный гость едва заметно приостановился, присел, что-то включил на планшете и провел по полу. Затем отступил, достал тонкий стержень и медленно по миллиметру поднял панель. Блеснула зазубренная дуга. Он распознал ловушку. Серк склонил голову чуть в сторону, не скрывая удовлетворения. Этот чужак точно был хорошим специалистом своего дела, но пока еще живым. Дальше его ждала растяжка на уровне голени, тонкая, почти невидимая леска, зацепленная за отрывной контакт. Если заденешь, то самострел с острым металлическим штырем пробьет тело этого разумного практически насквозь. Агент ее пропустил, слишком быстро двинулся вперед. Чпок! Сработал механизм, но тут успел рвануться в сторону, потеряв равновесие, но не поранившись. Стороной зацепило только край защитного налокотника. Он тихо выругался, поднялся и огляделся. Но даже несмотря на всевозможные проблемы, а он уже точно догадался о том, что именно его может ждать в этом коридоре, все еще был решительно настроен. Правда, срал куда осторожнее. И даже стал медленнее двигаться, стараясь не пропустить невидимое обычному глазу. И сейчас Серк уже не просто наблюдал за ним. Он считывал его повадки, вычислял навыки. Опыта у этого разумного точно хватало, но... Он пока не знал, кто именно устроил ловушки и насколько их здесь много. Третьим препятствием была старая вентиляционная шахта, перекрытая слегка надтреснутой панелью обшивки, под которой находился глубокий провал, ведущий в полный гнилых корней и острых труб отсек. Там его ждала весьма неприятная судьба — умереть от ран и заражения крови, если бы данный индивидуум все же туда свалился бы. Но чужак остановился, еще не дойдя до этого места пару шагов, поводил головой из стороны в сторону, словно слегка принюхался. Потом отступил, осмотрел этот кусок пластика, видимо, заметил темнеющий через щели провал и все же догадался о потенциальном сюрпризе под ногами, но решился его перепрыгнуть. С хриплым вздохом разбежался и прыгнул. Зацепился за ржавый поручень. Скользнул, но удержался. Сергу пришлось признать, выживаемость у него просто отличная. И кто-то мог бы сказать, что парню стоило бы расстроиться тому, что этот умник все же сумел обойти все его ловушки, которые еще действовали. Но ему было не до этого, так как он прекрасно понимал, что когда этот гость все же выберется на старую площадку перед поселком, его и там будет ждать сюрприз. Из-за проломанной стены одного из полуразрушенных зданий, что нависало углом над остатками площадки, скрытой в тени и ржавчине, затаившись в этих руинах за чужаком, уже внимательно наблюдал боевой дрон Ковчега. Старый, массивный, с броневым корпусом и испещренным следами ремонта и черновой перекраски, он неподвижно выжидал. Его сенсоры улавливали каждое движение в радиусе как минимум пары-тройки сотен метров. Подключенные напрямую к местной системе оповещения, той самой, что теперь была под контролем модифицированных наноботов, он получил команду включиться в боевой режим, как только цель приблизится на нужное расстояние. И цель приближалась. Этот странный чужак, теперь уже было ясно, что это была именно женщина, грациозная и крайне собранная, кралась вдоль искривленной стены, стараясь не издавать ни малейшего звука. Она выбрала обходной маршрут, стараясь обойти основную центральную линию, где чаще всего активировались старые системы. Но дрон подстраивался именно под такое поведение. Он знал, что она здесь. Тяжелые приводы тихо вздрогнули. Внутренние моторы ожили. С тихим щелчком разблокировался стабилизатор оружейного узла. Женщина, вступившая в мертвую зону между двумя подпорками полуразрушенных зданий, на секунду остановилась. Видимо, ее опыт подсказывал, что в этом месте что-то было не так, но было уже поздно. Из тени, будто выныривая из самой бетонной стены, выдвинулся дрон. Угловатый, приземистый и страшно целеустремленный. Его левая рука-модуль плавно выдвинулась вперед, направляя тяжелый импульсный пульсар точно в центр лба чужака, посмевшего потревожить данный территорию. Правый манипулятор, укрепленный массивным зажимом, стиснулся, готовясь схватить, если та дернется. Цель локализована и зафиксирована. Тут же на нейросеть пришел отчет от управляющего дроном ИИ. Женщина замерла на месте, и по видеосвязи было видно, как пот стекал по ее шее под воротник. В ее руке, видимо, инстинктивно был зажат короткий клинок, но даже она уже понимала, что против пульсара это не более чем жест отчаяния. Лицо у нее оставалось спокойным, но глаза были напряженные, а взгляды быстрые, что явно искали пути отхода, оценивая каждый сантиметр, каждый возможный маневр. Готовый к бою пульсар уже светился еле заметным фиолетовым свечением. Дрон вел прицельную подзарядку. Вот и гости нашлись. Раздраженно выдохнул Серк. Хорошо, что я не расслабился. Он уже понимал, если дрон сейчас откроет огонь, он привлечет не только его внимание, но и возможных других скрытых наблюдателей. И неизвестно, к какой фракции относится эта женщина. А она все еще стояла, замершая будто статуя с тяжелым боевым пульсаром, направленным прямо в центр ее лба. Тяжело выдохнув, Серк выключил голограмму. Он уже знал достаточно. Этот весьма своеобразный гость не просто разведчик. Он был охотник и шел не наобум. Он точно знал, куда идет и кого хочет найти. А мне нужно решить, что делать, пока он не нашел меня первым. первым», — подумал Серк, уже вставая и медленно укладывая бластер в кобуру на бедре, после чего спокойно направился в ту самую сторону, где сейчас сидел загнанный в ловушку гость. Да, он мог бы вполне спокойно отдать приказ боевому дрону, и еще один труп был бы отправлен на корм хищным растениям в соседнем секторе. Вот только сейчас ему были нужны ответы, а их мог дать только живой разумный. С трупами разговаривать Серк еще не научился, даже несмотря на все модификации его собственного тела. Хотя, подобное предполагать с его стороны было просто до наивности глупо. Сейчас ему было необходимо быть более прагматичным. А значит, и ответы на его вопросы нужно добывать стандартными способами. Ну, и чего это мы тут шастаем? Аккуратно обойдя задержанного, в чьей фигуре безошибочно угадывались черты женской фигуры, парень осторожно высунулся сбоку от пленника и моментально навел ствол бластера прямо в голову чужака. Через этот коридор сюда приходят только враги, и их нужно уничтожать. Те, кто хотя бы пытается приходить с добром, заходят на эту территорию с другой стороны. И что теперь мне делать с тобой? Судя по тому, как напряглась спина гости, но при этом она даже не попыталась лишний раз пошевелиться, она была достаточно опытная в таких делах дамочка, которая и сама прекрасно понимала тот факт, что любая попытка пошевелиться может заставить начать действовать более активно не только самого хозяина данной территории, но и нависшего над ней боевого дрона Ковчега. А от удара его пульсара, находящегося у гости буквально возле лба, увернуться у нее просто не получится. Будь такой разумный менее опытным, он точно мог бы дернуться. По крайней мере, он мог бы попытаться обернуться на звук голоса, что весьма неожиданно раздался у него за спиной, и сделал бы это полностью инстинктивно. Тогда такой шустрый индивидуум мог легко получить в лоб пару-тройку импульсов, которые могли бы испарить всю верхнюю часть его тела. А умирать этот индивидуум, мужчина это или женщина, точно не собирался. И это говорило как в положительную сторону, так и в отрицательную. И все только из-за того, что опытный индивидуум будет более тщательно обдумывать свои слова и действия. А значит, заранее стоит подразумевать и то, что Сергу и самому придется также быть осторожнее в своих действиях. У меня было задание проверить эту территорию. Буквально сквозь явный скрип зубов раздался нежный женский голос, который еще можно было бы и девичьим назвать. А тут вот такое. Приветствие. «А на что вы все тут рассчитываете?» — коротко усмехнулся Серк, все еще не сводя ствола с затылка гостя. «Претесь сюда как к себе домой, без спроса и без разрешения. А теперь еще и удивляетесь, что вас здесь не рады видеть. Я уже молчу про то, что резню в соседних секторах устроили. А мне потом за вами трупы убирай. Оно мне надо? Если у вас, у демонов, возникли какие-то проблемы или недопонимания между собой, то будьте так добры решать их где-нибудь в стороне от моего дома». «Проблемы или недопонимания?» — снова напряглась спина гостьи, и Серк буквально услышал, как зашелестели шестерни в ее голове, старательно раскручивая какие-то схемы и вопросы. «Прошу простить за мой повышенный интерес к вашим словам. А почему это все могло произойти только между представителями нашей расы? А люди тут разве ни при чем? Люди? Смешно!» Коротко хмыкнул парень, слегка стрельнув внимательным взглядом в сторону того самого прохода, через который и появилась эта дамочка, банально опасаясь того, что там может находиться кто-то еще из ее группы, хотя сенсоры, расположенные в этом и соседнем секторах, показывали все время всего лишь ее одну. «Ты меня насмешить хочешь? Чтобы люди так весело и без особых сложностей резали представителей расы Волькрейн, кто превосходит их по скорости, а по силе самого рождения? Причем даже чистокровных? Кого они тут резали?» Очередная волна напряжения прошла по спине гостьи, и парень вдруг понял, что она уже и сама не помнит этого названия своего народа. «Можно поподробнее объяснить?» «Да ваших же представителей!» «Демонов!» Слегка раздраженно выдохнул Серк, с трудом сдерживая желание дать ей подзатыльник за незнание информации подобного рода. «Вообще-то, Волькрейн — это само название вашего народа. И то, что ты этого не знаешь, говорит о том, что вы уже забыли о своих корнях. А это очень плохо. Еще с земли у людей есть такое понятие: кто забыл прошлое, не имеет будущего. Как-то так. То есть, если какой-то народ банально забывает о своих корнях, то в скором времени он просто перестанет существовать, если поглотит и растворит в себе тот народ, который будет старательно ассимилировать его в своей культуре и обществе. Так что я бы на вашем месте задумался над тем, что у вас происходит. Может, вы войну друг другу объявили, но почему-то воюете здесь. Мне это очень не нравится. Делайте друг с другом все, что хотите, но не здесь. Судя по тому, как растерялась эта дамочка, можно было понять, что информация о том, что какой-то человек знает про истинное самоназвание их расы, просто выбила ее из колеи. Ну что же. Хорошо, значит, у парня есть возможность заставить ее, несмотря на имеющийся опыт, совершить какую-то ошибку, что может дать возможность самому Сергу либо раскрутить это дело в нужную ему сторону, либо запутать потенциальных врагов еще больше, тем более, что сейчас его и во лжи-то обвинить никто не мог. Так как он действительно говорил правду, согласно аналитике нейросети Серга, да и самого малого искина ретранслятора этого яруса, все то, что происходило в соседних секторах, спровоцировали именно демоны, да и трупы убитых принадлежали именно представителям их расы. так что никакой лжи тут и в помине не было. А уж как они сами воспримут эту странную ситуацию, самого молодого охотника интересовать в принципе не должно. И все только потому, что в чужие проблемы совать свой нос он уж точно не собирался. У него и своих проблем сейчас хватало. Ведь он был фактически в шаге от возможности потерять все эти связи, что так долго и старательно налаживал с кланом ученых в Нью-Дели. Но его весьма насторожил тот факт, как именно они поступили с представителями того самого поселка Застава, пострадавшими от воздействия Марокко. Ведь тут и дураку было понятно, что он мало чего смог бы добиться. Дело в том, что из имеющихся у нейросети данных, что она смогла получить, взломав тот самый ИИ, что проводил исследования в лабораториях Ковчега, ему было понятно главное. Такой монстр, даже в полной силе, не мог контролировать больше 5-6 разумных. Именно поэтому их жертвами обычно и становились охотники, что ходили в сторону зеленой бездны, только группами по 5 человек. А вот более многочисленные отряды были Марокко, который был создан как охотник-одиночка, просто не по зубам. Так что в сложившейся ситуации можно было понять, что напавший на эту группу охотников Марок был действительно очень молод. Силен? Да. С этим фактом не поспоришь, но молод. У него не было опыта, и это привело его к гибели, так как он выперся с этими охотниками туда, где могло быть много пищи для него. Возможно, он даже думал, что в поселении людей сможет безнаказанно организовать для себя целое пастбище. Тем более, что 5 разумных он довольно легко и бодро взял под свой контроль. Однако, тут была и одна весьма весомая сложность. У каждого разумного мозг действует по-своему. Если бы он смог бы заставить 10 разумных просто растерянно метаться в этом тумане, который создают его споры, то взять их под контроль этот морок просто не смог бы. Нет. Вот что прямо говорит о глупости подобного шага. По сути, он мог бы заставить людей в панике покинуть заставу. Мог бы. Однако никто не говорит о том, что для него это прошло бы безнаказанно и безболезненно. Скорее всего, кто-нибудь мог бы додуматься попытаться его убить. И рано или поздно, Марок, который привык скрываться в тумане, попытался бы захватить этим воздействием большую территорию. И его туман стал бы более редким. И его бы точно увидели. Да, те, кто был поблизости, попали бы под его влияние. Попали бы. С этим тоже никто не спорит. Однако те, кто находился бы дальше от него, могли бы применить те же самые самострелы. Конечно, внешний покров в виде очень прочной кожи у него достаточно надежный, но если кто-то додумается влупить в него из стационарного самострела, такой удар будет слишком силен, чтобы даже его кожа смогла защититься от подобного. То есть тех людей не было никакого смысла убивать. Хотите их изучать? Есть же какие-то там рентгенаппараты и еще различные приборы для просвечивания человеческого организма без нанесения ему особого вреда. Да, это излучение тоже в некотором роде вредит. В некотором роде. Но не убивает же мгновенно. Они же просто распотрошили этих 5 охотников, воспользовавшись человеческой паранойей и паникой, которая тут же окружила этих несчастных, когда стало понятно, что 5 разумных вернулись в поселок с изменившимися глазами. И этот факт сейчас напрягал парня больше всего. Именно факт того, что даже те люди, кому он вроде бы мог доверять, поступили таким образом, который иначе назвать не получится. Бесчеловечным. Слегка растерявшись, эта дамочка снова попыталась объяснить тому, кто фактически захватил ее в плен, что по сути она всего лишь осматривала территорию. Хотя это и звучало так глупо, но при этом она все равно пыталась узнать, что имел в виду сам житель заброшенного поселения, упоминая о вражде представителей ее расы друг с другом. В ответ парень просто ухмыльнулся и заявил, что у него есть даже видеозаписи с камер наблюдения, которые прямо свидетельствуют о том, что демоны воюют с демонами. Ну глупо же даже предполагать, что какой-нибудь простой тренированный человек мог бы справиться с представителем их расы. И даже не с одним. С этим фактом она все же согласилась, но при всем этом, видимо, предпочитала не особо афишировать подобное признание, поэтому даже додумалась потребовать у него доказательств тому, что он видел. Учитывая тот факт, что для него это не составляло особой сложности, парень оставил ее под надзором боевого дрона, что явно расстроило данную красотку. Надо сказать, что она действительно была достаточно симпатичной, то и самой демонической красотой. Выглядела довольно молодой и своеобразной хищницей, однако в данной ситуации не это имело значение, а именно то, что она выбирать не могла. По сути, сейчас с ней парень мог сделать все, что ему будет угодно, включая даже убийство. Ну а что? Она проникла на его территорию без разрешения. По сути, вела себя как какая-то воровка или враг. Ну, друг не стал бы пробираться через черный и давно заколоченный проход к вам в дом. Правильно же? Поэтому можно было понять и его отношение к ней. Вернувшись в свой подвал, Серг быстро перекинул видео с тем, как в одном из соседних секторов демоны резали друг друга на планшет, после чего снова вернулся к ней и, включив видео на планшете, дал ей посмотреть на произошедшее собственными глазами. Да, таким образом парень фактически выдал им тот факт, что контролирует территорию по соседству, при помощи этих самых видеокамер. Выдал, и с этим тоже никто не спорит. Но дело в том, что в первую очередь сам молодой охотник сейчас думал над тем, как отвести от себя подозрения в смертях этих демонов. Ведь они активизировались именно после того, как пропал отряд наемников-демонов, причем, судя по всему, именно из этого города. Археон был знаменит тем, что в нем в основном руководят и даже живут демоны. И если именно из этого города пропал отряд, то уже заранее стоит предполагать, что представители этой расы будут пытаться найти ответы. И именно поэтому ему и не хотелось, чтобы данные индивидуумы среди этих самых ответов нашли и какую-то его вину. Пусть лучше грызутся между собой. Так и самому молодому охотнику будет спокойнее. И этим разумным будет чем заняться, а не устраивать у него тут постоянную беготню с поиском пропавших. Ведь немного погодя, после такой демонстрации доказательств, которых явно эта молодая демонесса не ожидала, она все же проговорилась о том, что одним из заданий у нее действительно было либо постараться найти пропавших, или хотя бы их следы. Но если видеозаписи того, как погиб отряд наемников, в котором явно присутствовал член семейства архидемонов, ей никто демонстрировать не стал, так как просто не было в этом никакой нужды для самого молодого паренька, то все то, что происходило в последнее время по соседству, он ей продемонстрировал, дав понять, что никакого отношения к гибели этих разумных не имеет. При этом он пояснил ей еще и факт того, для чего в том самом официальном проходе на данной территории висит своеобразная таблица, этакий стенд, на который явно в последнее время висело объявление о том, что хозяина данной территории нет поблизости. И все только потому, что он действительно уходил далеко в зеленую бездну, в экспедицию. Поэтому с их стороны было глупо ломиться на эту территорию, банально рассчитывая на то, что хозяин территории банально не отреагирует на подобные экзистенции с их стороны. И это в худшем случае. А в лучшем вообще, просто склонит перед ними голову и признает их право на подобные шалости. Только вот они не учли того факта, что сам молодой паренек ни в какую не собирался поддаваться на их давление. Поэтому довольно деловито и спокойно объяснил этой представительнице расы демонов, что в данном случае она ведет себя как враг, и поступать с ней он вполне может как с тем же самым врагом, по той простой причине, что он уже привык к попыткам на него надавить и даже попытаться принудить к чему-то. «На такие попытки у меня один ответ», — коротко усмехнулся он, когда эта хищная красотка попыталась было заявить ему о том, что если бы парень был более покладистым, то и жизнь у него была бы куда легче, чем он вообще может себе представить. Я чужаков, которые приходят ко мне с подобными требованиями, в лучшем случае для них гоню прочь, а в худшем мне приходится от них избавляться. А вы бы как поступили, если бы к вам пришли с подобными требованиями? Ну тоже мы, задумчиво протянул демонесса, практически не заметив кривой усмешки на лице парня, который открыто спровоцировал ее. Ты же человек, а людям свойственно... Что людям свойственно? Прислуживать вам? А кто вы такие, чтобы я вам служил? Вот этот вопрос вообще загнал ее в ступор. Я что с вами, договор подписывал? Что-то вам обещал? Принимал какие-то обязательства? В конце концов, что-то вам должен? Нет, ничего подобного и близко не было. А вы ведете себя здесь как хозяева. Так чем вы отличаетесь для меня от обычных воров или врагов? По-другому я вас сейчас просто не воспринимаю. Вот и тебя сейчас я могу запросто казнить за попытку воровства. Или, может быть, ты скажешь мне о том, что не знала про то, что на периферии действуют именно такие законы. Судя по тому, как она нахмурилась и принялась стрелять своими раскосыми глазками в разные стороны, все она прекрасно знала. Но ее главный расчет был именно на то, что парень, столкнувшись с представительницей этой расы, просто стушуется и пойдет ей навстречу. Или же даже хуже того, поддастся на ее очарование. Ничего этого молодой охотник делать не собирался. И четко дал ей этот факт понять. Поэтому она сейчас растерянно водила взглядом из стороны в сторону, пытаясь просто найти для себя выход из сложившегося положения. Ведь по сути, паренек-то был прав. Он действительно имел полное право с ней поступить так, как посчитает нужным. И никто, учитывая даже представителей ее собственного народа, не мог бы сейчас предъявить ему каких-либо претензий. Все только из-за того, что он поступил бы именно так, как считает нужным. И согласно местных правил. Да, где-то там в своих городах у них есть подобие своеобразной законности. Могут даже показательный суд устроить. И все только для того, чтобы убедить электорат жителей в том, что у них все под контролем. Здесь же все решалось быстро и коротко. Некогда было лишнюю болтовню разводить. Она, конечно, тут же принялась бубнить о том, что просто ошиблась. Шла по следам пропавших и... заблудилась. Ну, все как всегда. Виноваты все, кроме нее самой. Однако парень демонстрировал ей это видео с гибелью в одном из соседних секторов группы демонов не для того, чтобы потом взять и убить ее, а именно для того, чтобы эту информацию она передала своим хозяевам. Пусть грызутся между собой. Тогда у самого Серга будет время, чтобы осмыслить ситуацию и вполне возможно даже принять решение. Да, возможно, это решение будет для него не очень приятным. Скорее всего, ему действительно придется банально исчезнуть из этого сектора. И все только потому, что вся эта излишняя активность многочисленных разумных начала его уже изрядно напрягать. Особенно его напрягали именно представители расы демонов. Видимо, для них в новинку был тот факт, что кто-то из простых с виду людей банально не хочет поддаваться на их влияние. И даже более того, он банально не хочет им служить. А это для них было не просто в новинку. Для них подобное выглядит какой-то дикостью. Именно поэтому данную красотку, после такого разговора, парень проводил к выходу из поселения. Не сам, конечно же. Она четко видела, что ее внимательным взглядом провожает и боевой дрон Ковчега. Поэтому никаких глупостей делать не стало. Что же, это стоило отдельного внимания. Судя по всему, несмотря на свою внешнюю молодость, данная дамочка действительно была весьма опытным специалистом своего дела, и поэтому не стала делать обычных для таких индивидуумов, у кого отсутствовал опыт и знания подобного рода, ошибок. Ну, например, будь она более эмоциональной и молодой или глупой, то эта дамочка явно постаралась бы напасть на парня, когда они остались наедине. Хотя, если бы она оглянулась немного назад, то заметила бы, что пульсар боевого дрона все так же смотрит на нее. Вот только те, у кого не хватает опыта, обычно пытаются пытаются брать наглостью или надеются на какой-то знаменитый авось. Как результат, они банально погибают из-за собственных ошибок и глупости. Эта же дамочка не стала ничего подобного делать, а просто при расставании, когда парень уже довел ее до костяного столба, очерчивающего границу заброшенного поселения, вроде бы невинно поинтересовалась у Серга тем фактом, что если она придет как гость, то он сможет с ней переговорить? У нее есть некоторые вопросы, на которые ей очень хотелось бы получить ответы. Естественно, что парень в ответ усмехнулся, заявив о том, что разговаривать он никогда не отказывался. Но не с теми, кто приходит как враг или вор. Поэтому ей теперь придется очень постараться, чтобы убедить его в обратном. А сейчас у него нет желания с ней разговаривать. Поэтому ей лучше уйти. Он устал после длительной экспедиции в зеленые заросли бездны. И уже только поэтому хотел бы просто отдохнуть, а не переживать за собственную жизнь, когда ему могут в спину воткнуть нож. При этих словах парень слегка кивнул, словно указывая ей на правую руку. И так слегка смугловатая кожа демонессы стала еще более темной от смущения. Она явно поняла его намек на то, что в ее рукаве находился нож. Метательный или обычный, это уже не суть важно. Важнее было именно то, что он там был. И девушка несколько раз пыталась прикасаться к нему пальцами, словно раздумывая над тем, стоит ли применять это оружие в сложившейся обстановке. Может быть, она и не хотела его убивать? Может, она просто хотела взять его в заложники, прижав лезвие ножа к горлу парня, чтобы таким образом вынудить боевого дрона отступить? Это уже тоже не имеет никакого смысла или значения. Значение имел именно тот факт, что оружие было у нее под рукой, и она думала пустить его в ход. Ее легкие телодвижения об этом явно говорили. Также, уже при расставании с ней, парень указал девушке на ту самую панель, активировав которую, увидел пару записей, оставленных наемниками, что приходили в эту местность. И в первую очередь, это были наемники из Гринхейвена, которые указали в своей записке, что были бы не против закупить еще подобный товар, как приобрели в прошлый раз, поэтому готовы за ту же цену купить то же самое оборудование. Понятно. Видимо, у них эксперименты были в самом разгаре, так что можно будет что-нибудь этакое им продать. Когда дроны разносили архов на борту корабля, оказавшегося на территории соседнего заброшенного яруса, там тоже остались такие же лазерные установки. Пара поврежденных и парочка достаточно целых. Вот их и можно будет им продать. Остальное на данный момент тоже было не суть важно. Для него в первую очередь имело значение то, что он этой дамочке продемонстрировал факт работы этой панели. Как и то, что те, кто приходит к нему с миром и торговлей, действительно не пытаются вредить, не пытаются тайком пробраться на его территорию. А именно действуют как цивилизованные разумные. Эти же индивидуумы, которые погибли в соседнем секторе, тоже пришли сюда не просто так. И судя по косому взгляду девушки при этой оговорке парня, он действительно не так уж и погрешил от истины. Он точно угадал. Они приходили сюда не с добрыми намерениями. Как и она. Вот только ей немножко не повезло. И она попалась в ловушку. При этом парень дал ей понять, что в следующий раз, если она снова придет таким образом, то так легко не отделается. Мало ли какие мысли придут к нему в голову, и какое настроение у него будет при следующей их встрече. Может быть, я захочу себе завести наложницу, или даже полноценную рабыню. Коротко усмехнулся парень, задумчивым и внимательным взглядом окинув стройное тело демонессы, заставив ту потемнеть лицом еще больше. «А что?» «Ты симпатичная, я одинокий. Как ты думаешь, что я могу сделать с тобой до того, как надумаю казнить за попытку воровства? Ты же знаешь, и даже не хуже меня, законы периферии Ковчега. Они достаточно жесткие. Тут и выбора-то нет. Если я не буду соблюдать эти правила, то в один прекрасный момент мне самому оденут мешок на голову. И не факт, что эта самая голова будет на моей шее». Судя по тому, как удивленно вскинулась гостья, она ничего не знала о похождениях охотников за головами. И поэтому, правильно оценив ее реакцию, парень просто рассказал ей еще и о том, что не так давно, правда перед экспедицией, перехватил в одном из соседних секторов группу охотников за головами, которые пришли сюда именно для того, чтобы его убить. И даже показал ей видео того, как один из охотников за головами признается в том, что их прислали за ним. Вернее, за его трупом. И судя по тому, как изменилось лицо девушки, она точно не ожидала от него такого откровения. К тому же, эта группа наемников действительно выглядела немного странно. Скорее всего, она полностью состояла из полукровок. Ну, в этом не было ничего удивительного. Так как чистокровные демоны были востребованы и у своей расы, и у представителей человеческой, то с полукровками все обстояло куда хуже. Эти разумные были не совсем стабильны в психическом плане, что прямо доказывало поведение того самого индивидуума, перебившего собственных товарищей. Но сейчас проблема была не в этом. Полукровки обычно брались за любую грязную работу. Грязную для таких чистокровных представителей расы демонов, как она. Вот эта самая охота за головами для них была в порядке вещей. Демоны, если и брались за что-то подобное, то обязательно выполняли свое задание. По крайней мере, так считалось. Молодой охотник еще не забыл того самого демона-лазутчика, который пробрался на территорию заброшенного поселения, пользуясь своей потенциальной невидимостью. Однако он не учел того, что его все равно смогут обнаружить и перехватить. Всего лишь по той причине, что поведение его товарищей насторожило молодого охотника. И Серг банально ждал появления своеобразного гостя. Слишком уж они тогда показательно шумели. А так обычно не делается. Собрались и ушли. А вот устраивать целый балаган и скандал, да еще и какой-то грохот в коридоре, с их стороны было серьезной ошибкой. Это все было настолько подозрительно, что парень продолжил наблюдение и все же заметил незваного гостя. Хотя тот действительно обладал способностью к отводу свободу глаз, что и позволило ему проникнуть на территорию поселения фактически беспрепятственно. Скорее всего, он должен был убить Серга, иначе зачем ему было бы так старательно пробираться? В худшем случае, возможно, он хотел попытаться захватить парня в плен. Тоже вполне возможный вариант. Но сам молодой охотник с этим вопросом не стал особо разбираться и банально отправил данного индивидуума на корм хищным растениям в зеленой зоне. Теперь же к нему пришла эта дамочка, которая сейчас явно была либо безмерно растеряна, либо смущена от признания парня в том, что он может сделать с ней, если она снова придет к нему как незваный гость. Ну а что она хотела? Молодой парень, живет как отшельник. Да, его нейросеть помогает ему выравнивать баланс гормонов в организме, но есть определенные желания, которые никуда не денутся, и поэтому ей заранее стоит задуматься о том, что ее ждет в будущем при таком подходе к решению насущных вопросов. После таких откровений они распрощались с этой гостьей, которую звали Илвари Стрей, и надо сказать, что она сама ему представилась, что было достаточно странным, ведь она была демонессой, а он человеком. Зачем ей это было нужно? Или, может быть, ей так понравилась мысль про наложницу? Смешно. Но сейчас Сергу было не до этих загадок в ее поведении. Сразу после расставания парень пошел отдыхать. Наконец-то. А ей следовало бы вернуться обратно к тем, кто ее послал, чтобы рассказать некоторые нюансы, ставшие ей известными с его подачи. Сам же Серг собирался заняться подготовкой очередной партии товара. Тем более, что не сегодня, так завтра. Через поселок должны будут снова пройти охотники из 114-го поселения. Через них он и передаст сообщение тем, кто приходил. В данной ситуации эти охотники всего лишь за один плод плодового дерева с радостью возьмут на себя такие обязательства. Им нет никакого смысла с ним ссориться. Пока что дела у них идут не очень. Все-таки куда проще выращивать саженцы, добытые в зеленой зоне, но никак не пытаться плоды рассаживать, в надежде на то, что из них вырастет что-то полезное. В таких делах точно разница есть. К тому же, если плод и прорастет, ему понадобится куда больше времени, чем полноценному саженцу, чтобы стать плодоносным растением. Кстати, что касается растений. Серг принес с территории зеленой бездны пару таких плодов, и они отличались от тех плодов, которые он собирал в той самой плодовой роще неподалеку от заброшенного поселка. Они отличались и по вкусу, и по размеру, не говоря уже о том, насколько могли быть полезны. Поэтому, как бы ему ни хотелось, парень решил эти два плода посадить в своей роще. А что? Кто ему мешает попробовать вырастить такие плодовые деревья, которые даже на внешний вид отличались от деревьев, растущих в зеленой зоне, и давали более крупные плоды и более многочисленные? Да, никто не может ему в этом помешать. Он имеет на это полное право. Чем и решил заняться. Даже полил их соком от плодов местных растений, так как понимал, что им нужна подобная подпитка. Вот знают ли об этом охотники из 114-го поселка, парень знать не знал. Ему как-то было все равно. Эти разумные и черпали свой лимит доверия. Еще тогда, когда изгнали его из поселка. А остальное его сейчас никак не интересовало. Надо сказать, что когда он все-таки растянулся на своей лежанке в подвале, под защитой всех этих систем и даже боевых дронов, то с облегчением выдохнул и, едва закрыв глаза, просто провалился в сон. Он устал настолько, что даже не заметил подобного. Едва голова парня коснулась подушки, тьма сна поглотила его сознание, как будто ждала его долгие годы. И в данном случае парень был ей даже благодарен. Он просто хотел от всего этого отдохнуть, от всего того, что навалилось на него за последнее время, от всех этих откровений и новостей, которые не давали ему покоя и заставляли переживать за собственную жизнь. Даже само появление этой самой разведчицы, не говоря уже про другие группы демонов, говорило само за себя, и этот факт всегда стоило учитывать. Как он и ожидал, едва увидев парня, охотники из 114-го поселка тут же чуть ли не радостно приблизились к нему, чтобы побеседовать, и даже не скрывали того факта, что их интересует в первую очередь. Но он не стал с ними слишком откровенничать, а прямо сказал, что ему нужно, и что он в ответ за это им предоставит. Конечно, передать сообщение в нужный город для них не составит особого труда, ведь это прямая возможность выслужиться не только перед ним, но и перед теми разумными, которые явно доплатят им за подобные известия. Нет, он не стал им рассказывать о том, что именно за оборудование собирается предоставить покупателям. Достаточно было и того, что он был согласен им предоставить то, что те в прошлый раз у него приобрели. По той же цене. Хотя Петр все же пытался расспросить парня. Для начала о том, где Серг вообще был все это время. На что паренек просто посмеялся, заявив старому охотнику о том, что уже давно не маленький мальчик, чтобы отчитываться о своих действиях. Причем перед абсолютно чужим ему человеком. К тому же, он напомнил Петру о том, что раньше не представлял для них никакого интереса. Так зачем сейчас слишком уж демонстративно проявлять свою заинтересованность к тому, от кого сами в прошлом довольно лихо и бодро отказались? При этом он вообще проигнорировал, пропустив мимо ушей прямой намек одного из молодых охотников из группы Петра на тот факт, что его собственная мать все-таки хотела бы встретиться с пропавшим сыном. Причем именно с пропавшим. Не с изгнанным, не с выброшенным из дома, как какой-то мусор, а именно с пропавшим. То есть они уже начали пытаться переигрывать эту историю в свою пользу. Это было настолько поразительно, что парень даже расхохотался, когда осознал комичность ситуации. Интересно у вас получается. Кое-как просмеявшись и вытерев выступившие на глазах слезы, Серг внимательно и даже зло посмотрел прямо в глаза растерявшемуся молодому охотнику, который пытался ему всю эту чушь высказать. Это сейчас так называется? Меня выкинули из поселка, даже не дав с собой обычных запасов еды в виде кусочка пищевого брикета или фляги воды. А теперь мне говорят, что я, Пропавший? Может быть, вы теперь заявите мне еще и о том, что я самостоятельно покинул поселок, потому что мне в голову стукнула какая-то блажь? Может быть, я сошел с ума и убежал? Что вы там еще придумали за моей спиной в отношении того, как сами поступили со мной? Может быть, мне тебе напомнить о том, как смеялась твоя младшая сестра и даже кидала мне в спину какой-то мусор, когда стражи поселка меня силой выпихивали за пределы поселения? Ладно. «Хватит!» Тут же попытался вмешаться в этот назревающий конфликт сам Петр, постаравшись втиснуть свое совсем немаленькое тело между оппонентами, словно надеясь таким образом перерезать нить этой глупости, которая пошла совершенно не в том направлении, на которое они могли рассчитывать. «Серк, успокойся, пожалуйста. Никто не обвиняет тебя в том, что ты сам ушел из поселка. Все прекрасно помнят, что произошло. Просто твоя мать... Сколько раз вам нужно повторить, что я круглая сирота?» Резко обрубил его словесный поток парень, коротко взмахнув рукой, что заставило даже этого достаточно опытного охотника отшатнуться назад. «Сирота! У меня никого нет! У меня был отец, но он погиб на охоте, по вине ваших же охотников, и вы все об этом знали. Хотите сказать что-то другое? Докажите мне невиновность ваших охотников. И не надо мне сейчас рассказывать о том, что их уже наказали, что они уже покинули ваш поселок, что те, кто был виновником случившегося, вообще погибли. Все это чушь. Я не буду ее даже слушать. Про ту женщину, которую вы все время называете моей матерью, тоже можете даже не напоминать. Да, она меня родила, но я не просил ее это делать. А когда она меня родила, то сама взяла на себя ответственность за мою жизнь, и ей никто ничего не должен. После того, как она меня вышвырнула из своей жизни, как и вы все вместе с ней, ведь никто из вас даже не попытался за меня заступиться. Вы все потеряли право мне хоть что-то говорить. Если вы продолжите в том же духе, то в следующий раз можете сюда даже не заходить. Мне надоело с вами постоянно эту тему разговаривать, так что сразу предупреждаю, чтобы потом обид не было. Еще раз я от вас услышу напоминание о том, что я когда-то имел отношение к вашему поселку, и эта дорога будет закрыта. Вопросы есть? Вопросов нет. Хорошо. «Можете идти дальше, я вас не задерживаю». Да, сейчас Серк и сам понимал, что фактически перегнул палку, если не сказать более того, потому что мог легко разрушить своеобразные доверительные отношения с этими людьми, и то самое сообщение, которое эти умники должны были передать в Гринхейвен, могло так и остаться неотправленным. Но в этом деле был один нюанс. Они поступятся собственной выгодой, а передача такого сообщения все-таки дает им возможность подзаработать не только со стороны молодого охотника, получив в оплату целый спелый плод с территории зеленой зоны, но также со стороны того самого города Гринхейвена, представители которого ждут подобную информацию. Так что они передадут сообщение даже с учетом этой своеобразной ссоры. А ведь ссора действительно произошла. Парень прекрасно видел недовольные лица охотников. Видимо, они все-таки еще не теряли надежды найти возможность как-то повлиять на ситуацию и взять его под свой контроль. Но их основная проблема заключалась именно в том, что они эту надежду искали на пустом месте. После того, что они все сделали, им не стоило рассчитывать даже на гипотетическую благосклонность с его стороны, ведь это могло быть весьма ошибочным, особенно с учетом отношения к данному вопросу со стороны самого молодого охотника. Да, они уже поняли свою ошибку. Да, вполне возможно, кто-то из них даже раскаялся. А под давлением размеров утерянной ими выгоды еще и не такое могло произойти. Не стоило забывать о том, что жадность и желание получить то, что они утратили, действительно могли толкнуть этих индивидуумов и не на такое. Но сейчас вопрос стоял не об этом, а именно о том, что они лезут не в свое дело. Чтобы попытаться его понять, им сначала нужно прожить его жизнь. Да, короткую по сравнению с тем, что прожили они, а в частности тот самый охотник Петр. В данном случае имеется в виду по временному промежутку. Но его жизнь была весьма насыщенной всякими сюрпризами, и об этом забывать тоже не стоит. Видимо, они и сами все поняли, и поэтому эти охотники быстро убежали на территорию зеленой зоны, а потом точно так же быстро пробежали обратно, уже неся в ранцах свою добычу, оставив привычный взнос в виде двух плодов на условленном месте, и даже не стали нервировать появившегося по соседству паренька лишними разговорами. Он им кое-что пообещал, но получит они свою оплату после того, как сообщение будет передано. В отличие от них, он знал, что такое честь, поэтому, дав слово, собирался его сдержать. А вот что они будут делать, это уже не его проблемы. Сам же парень сосредоточился на изучении того, что узнал за это время. А узнал он весьма немало. К тому же он собирался выяснить, что это за мёд такой. Ведь, по сути, эти люди-насекомые, которые являлись потомками одного из прототипов универсалов, вряд ли стали бы собирать то, что, по сути, может им навредить. Однако попробовать самому это своеобразное угощение Серк пока что не собирался. Потому что банально опасался воздействия неизвестному ему вещества на собственный организм. Может быть, эти весьма своеобразные обитатели зелёной бездны могут питаться и чем-то смертельно ядовитым для обычного человека. Или же даже наоборот. Может быть и такое, что для них это вещество, словно какой-то элитный алкоголь или наркотик, доставляет удовольствие, а для обычного человека оно является смертельно ядовитой субстанцией. Ответов на эти вопросы у него пока что не было, поэтому он не торопился использовать нечто такое. Ему не хватало знаний и опыта в таких делах, поэтому он рассчитывал на то, что профессор Риган все же сумеет разобраться в том, что ему доставили. Ко всему прочему, Серк рассчитывал еще и на то, что этот старый профессор сам первым проявит инициативу к общению. После последних событий этот старик должен догадаться, что именно именно во время их последнего разговора вывело молодого паренька из себя. И не только догадаться, он должен попытаться решить этот вопрос. Если же нет, то Сергу придется подумать над тем, с кем еще можно будет контактировать. Да, в отношении представителей расы демонов у парня возникли определенные сложности. Эти разумные все никак не могли понять того, почему простой человек отказывается идти им навстречу. Прекрасно. Если они и в этот раз не поймут подобного поведения с его стороны, то в сложившемся положении у него просто не будет выбора. Ему придется вообще прекратить любую торговлю, иначе данные индивидуумы, кем бы они там ни были бы, будут считать, что они могут делать все, что им только заблагорассудится, при этом даже не задумываясь о потенциальных последствиях, что могут произойти после их собственных действий. Как он и предполагал, охотники из 114-го поселка больше не намекали ему на воссоединение семьи. И про его мать тоже не вспоминали, потому что эта женщина для него действительно не была матерью. Да и какая мать поступила бы так со своим ребенком? Он прекрасно помнил одну историю из их поселка. Тоже была молодая женщина с ребенком. Ребенок был еще младше, чем сам Серк, когда у них случилось горе. Тоже погиб отец и глава семейства. Тут же нашлись добрые люди в виде пары молодых охотников, которые хотели было наложить свои липкие ручонки не только на саму эту молодую и довольно симпатичную женщину, но и на имущество ее мужа. Что именно их там заинтересовало, парень уже не помнил. Он помнил только то, что произошло, как и было принято в поселке. Кое-кто из них даже додумался потребовать, чтобы она избавилась от довеска, от ребенка. И этот факт тоже можно было понять с их стороны. Ребенок был еще достаточно мал, и чтобы его вырастить, нужно было бы потратить определенные ресурсы. А какой смысл другому охотнику тратиться на чужого ребенка? Ведь иногда в таких ситуациях возникает определенная проблема восприятия. Но для начала стоит понимать главный нюанс. Как нового папу примет ребенок? Как он будет к нему относиться? Как сама жена будет ставить этот вопрос в семье? Нюансов много, и это тоже надо учитывать. Однако эта молодая женщина отказалась избавляться от своего ребенка, а просто собрала вещи и уехала к своим родственникам в другой поселок, где вошла в семью своей сестры. Та тоже была замужем за охотником, у нее было двое детей. Ее младшая сестра со своим ребенком достаточно легко влилась в ее семейство. И почему-то у нового супруга даже мысли не возникло о том, что ребенка нужно отправить куда-нибудь на смерть. Это все парень помнил из рассказов собственного отца. Видимо, он, словно заранее предчувствуя свою будущую судьбу, рассказывал собственному сыну и то, какие могут быть ситуации в таком положении. Вполне может быть и такое. Хотя, если это было так, что Серк не понимал того, почему его отец, явно предчувствуя опасность, сам ничего не сделал, чтобы предотвратить подобное развитие событий, почему не защитил собственного сына от своей же жены и матери Серга? Вопросы, вопросы, вопросы. А ответов на них как не было, так и нет. И вряд ли когда-нибудь они у парня вообще появятся. Но сейчас и это не имело значения. Значение имел только тот факт, что одна мать легко отказалась от своего ребенка, и все только ради своего эфемерного будущего счастья. А другая выбрала счастье своего ребенка, и в результате получила и небольшую толику собственного. При этом что-то парню подсказывало, что она не особо жалела о собственном выборе. Да, он уже догадывался о том, что у его матери в 114-м поселке возникли определенные проблемы. Просто по той причине, что ей нужно было как-то себя прокормить, а с учетом последних событий, у нее с этим могли возникнуть большие сложности. Но сейчас самому Сергу на это было просто наплевать. Он ждал появления представителей того самого города Гринхейвена, которым передали сообщение охотники. Да, они передали сообщение через торговца, и как результат, всего через 2 недели на пороге заброшенного поселения, опять же под прицелом боевого дрона, появился отряд уже знакомых парню наемников, прибывших за покупками. В этот раз в торговле прошла вполне себе хорошо. Парень продал не только вполне действующий агрегат в виде двуствольной лазерной установки, правда без всех необходимых довесков, но и один бластер архов, опять же без зарядного модуля. При этом все обошлось покупателям 40 тысяч кредитов, и платили они в этот раз полноценными монетами крупного номинала по 10 тысяч кредитов каждая. И единственное, на что ворчали наемники, так это именно то, что на периферии им приходится рисковать, таская с собой подобные ценности. Куда проще было бы, если бы здесь действовала электронная система финансового обмена. Ну да, сейчас основная проблема для данных индивидуумов заключалась в том, что подобная система платежей, как уже понял сам молодой парень, не могла возникнуть без поддержки того же самого Прометея. Но не было у жителей Ковчега таких возможностей, чтобы создать не только монеты, причем достаточно хорошей чеканки, с учетом того, что они клепали довольно грубые мечи, копья и самострелы, но и систему электронных платежей, которая требовала определенных вычислительных мощностей и, вполне возможно, даже полноценной поддержки искусственного интеллекта. Скорее всего, все это действительно было какой-то аферой со стороны самого Прометея. Таким образом, он мог контролировать все происходящее на территории, где обитают разумные, что считают себя независимыми. Они считают все это собственной заслугой, хотя очень сильно ошибаются. И эта своеобразная наивность их когда-нибудь и погубит. Самого же молодого парня в данном случае монеты вполне устраивали. А что? По крайней мере сейчас в собственных руках он держит довольно ценные сплавы, которые впоследствии в случае нужны, можно будет либо использовать, либо на что-то обменять. Как ни крути, но вот эти монеты номиналом в 10 тысяч кредитов действительно были довольно ценными. так как те самые сплавы, которые использовались в их основе, были редкостью, даже для оборудования ковчега. Может поэтому, если в этом деле действительно участвовал Прометей, то он и решил перейти на электронные платежи. Вполне может быть. И поэтому сам Серк играть в эти игры по их правилам не собирался. К тому же он сейчас мог бы подключиться через ретрансляторы к этой самой системе платежей. Но что ему это даст? Только тот факт, что этот самый Прометей сможет отслеживать его товарооборот. А значит, соответственно, из всего этого сможет понять и то, что от него скрывается. Этого же парень не хотел допускать. Даже гипотетически. Поэтому и предпочитал действовать так. Тем более, что отследить эти монеты будет проблематично даже для Прометея. Да и нет сейчас Сергу никакого смысла демонстрировать посторонним тот факт, что даже здесь, на территории периферии, вполне можно устроить нечто подобное. Так что на все эти стенания парень просто разводил руками и сочувственно кивал. Но на большее им тут и рассчитывать не приходилось. Именно поэтому наемники забрали купленный ими товар и уже явно радостно подсчитывая свои барыши, отправились в освояси. Сам же парень был вынужден сосредоточиться на других делах. Ведь сейчас к нему, а вернее к его нейросети, стала поступать информация от всех тех уже захваченных наноботами территорий Ковчега. И надо сказать, что чем больше он получал этих данных, тем больше ужасался от того, что понимал величину катастрофы. Все эти разумные, на данный момент запертые в ковчеге, по сути являлись всего лишь подопытными. Честно говоря, сам молодой охотник не понимал того, как можно было так бездумно и легко обречь на муки в замкнутом пространстве этого искусственного планетоида миллионы разумных, при этом прекрасно зная о том, что над ними будут проводить самые бесчеловечные эксперименты и опыты. Судя по всем данным, которые он узнал даже из каких-то забытых архивов Прометея, полученных как раз из той самой лаборатории, обнаруженной парнем перед тем, как он покинул секретные уровни ковчега, этот древний искусственный разум не на минуту не задумывался, старательно проводя какие-то опыты по выведению тех самых таинственных преемников. В чем именно заключался весь смысл этого слова, сам Серк пока что не понимал. Ведь у искусственного интеллекта древних существ, в далеком прошлом создавших ковчег, могут быть какие-то свои планы и понятия в отношении этих слов. Самым страшным во всем этом было именно то, что данные индивидуумы даже не задумывались о том, как могут себя чувствовать все те, кого они называли всего лишь выходцами из младших рас. Да, все разумные существа, которые по технологическому уровню были слабее их, для этих индивидуумов, известных как ткачи, были всего лишь младшими, слабейшими и, по сути, расходным материалом. Именно из-за этого с тенями у них и возник тот самый глобальный конфликт. Тени не проецировали так своего влияния, как это делали ткачи. Эти умники умудрялись появляться везде с помпезностью и чуть ли не громкими фанфарами, старательно демонстрировали свою силу. И если делали какую-то милость, то изо всех сил раздували эту помощь до такой степени, будто они оказали невероятную услугу целой расе. Хотя, если подумать, то быстро становилось понятно главное. Проблемы у той расы, которые потом впоследствии данные индивидуумы и нивелировали, возникали в первую очередь именно из-за самих ткачей. Они считали себя вправе ткать ткань мироздания, хотя по сути не имели на это каких-либо сил и возможностей, как можно было бы подумать от одного только словосочетания. На самом деле, например, они могли запросто подстроить на планете каких-нибудь разумных повышенную сейсмическую активность коры планеты, а потом появлялись и устраняли эту проблему. Естественно, что все те разумные, кто выжил, потом молились на спасителей, а на самом деле все те, кто погиб в данной ситуации, были их жертвами. Эти индивидуумы плевать хотели на такие нюансы. Они просто получали то, что им было нужно. Бывали даже случаи, когда неделовито добывали на какой-нибудь из обитаемых планет нужные им ресурсы. Тайны. Но именно в результате этой добычи начинались катаклизмы. Потом, когда как минимум большая часть разумных существ на этой планете погибала, их просто переселяли на другую планету под видом благотворительности, делая так называемое одолжение. При этом никто не знал о том, сколько миллионов, а то и миллиардов разумных не просто погибло по их вине, а даже оказалось в тех самых лабораториях, где эти высшие существа пытались вывести геном идеального разумного. Даже не задумываясь о том, что если у них это и получится, то для такого разумного они сами будут всего лишь расходным материалом. Ведь в первую очередь, практически во всех записях, которые удалось обнаружить в той самой лаборатории, у таких индивидуумов они пытались взрастить повышенное эго и презрение к каким-либо моральным нормам. Да, даже по меркам человека, который был вынужден защищаться, весьма старательно отправляя на корм тем же самым хищным растениям зеленой зоны десятки разумных, поступки данных индивидуумов были просто недопустимы. По крайней мере, сам молодой охотник не позволил бы себе таких глупостей. Ну зачем было нужно убивать миллионы? Хотите вы, чтобы они умерли? Просто оставьте их на родной планете и дайте умереть вместе со всеми своими родственниками и близкими, со всем своим видом в родном мире, который будет уничтожен катаклизмом, что уничтожил и их родную галактику. Так нет же, эксперименты решили поустраивать тут. Вот тебе и спасители разумной жизни в галактике. По крайней мере, те же тени, Хоть и были достаточно жестокими в некоторых вопросах, себя никогда в спасителя не записывали. И если кому-то и помогали, то сразу ставили перед фактом, что за все нужно платить. Например, если они делали что-то в планетарном масштабе, то в данной звездной системе имели право получить какие-то ресурсы или организовать собственную базу. При этом та самая обитаемая планета, на которой обитали разумные существа, для них было неприкосновенно. Да, у них были некоторые идеи в отношении тех самых нейросетей и нанотехнологий. Те же наноботы, внедряясь в организм враждебно настроенного к ним разумного, выстраивая в его мозгу ту самую вторичную нейросеть, могли подчинить такого индивидуума, заставляя выполнять специфические приказы. Это тоже было вполне объяснимо. Особенно, когда речь идет о вражде между ними и теми же ткачами. К сожалению, множество разумных существ и даже целых рас в первую очередь видели за действиями ткачей одно сплошное добро и благо, но забывали о такой вещи, как поиск истины. Никто из них не задумывался о том, кто на самом деле мог быть виноват в определенных проблемах, и те, кто хотя бы что-то подозревал, довольно быстро исчезали. Ткачи натравливали на таких индивидуумов либо своих созданий в виде своеобразного эксперимента и показательного наказания недовольных, либо фанатиков из числа собственных приверженцев среди представителей той самой расы, которой и имел отношение такой недовольный. Все это прямо говорило о том, кто на самом деле борется за добро и свет, а кто приносит тьму и хаос. Ведь те же тени, если и заключали полноценный договор с кем-либо, выполняли его до последней точки. Чего не скажешь про этих самых ткачей. Вот взялись они спасать разумных существ с территории погибающей галактики, при этом ничего даже не требовали взамен. Так спасайте. Зачем проводить все эти проклятые эксперименты и заставлять разумных страдать тысячу лет? В тех самых записях, которые он получал все больше и больше, и из которых нейросеть выбирала особо лакомые кусочки, парень постепенно начинал формировать собственное мнение в отношении данных индивидуумов, которые действительно были индивидуумами. Это была раса отдельных индивидуумов. По сути, у них, как понял молодой охотник, в порядке вещей была именно яркая индивидуальность, напрямую связанная с их непомерно раздутым эго. Эти разумные существа практически никогда не задумывались о каких-либо нуждах целой расы, даже своей. Были даже упоминания о том, что они могли в качестве своеобразного розыгрыша или даже лотереи бросать жребий, кто из них и судьбой какой младшей расы будет заниматься, и кто, а главное что именно должен с этой расой сделать. Это что же получается? Они себя богами почувствовали? Задумчиво выдохнул парень, когда увидел одну из подобных записей, как и то, что именно они сделали с целой планетой разумных цветов. Да. Там существовала цивилизация разумных растений, и сразу стоит отметить тот факт, что они были достаточно миролюбивы и никому вреда не желали. Так что им устроили ткачи? Они устроили охоту за этими разумными существами, которых потом на аукционах по всей галактике продавали, потому что им доставляло удовольствие, когда этот самый разумный цветок изображает из себя своеобразные говорящие часы-будильник или даже часть интерьера, которая отвечает на вопросы хозяина. Или еще что-нибудь. В конце концов, дошло и до экспериментов, и что-то сейчас Сергу подсказывало, что во время создания того самого генома, который впоследствии превратился в ошалевшую от кровожадности буйную природу зеленой бездны, искусственный интеллект Прометей использовал также и геном этих разумных растений, хотя сейчас это уже никакой роли не играло. Тем более, что в данных, обнаруженных нейросетью, среди этой мешанины информации, обнаружилась также и запись о том, что опыты над разумными все так же продолжаются. У Прометея была еще одна лаборатория, еще более засекреченная, в которой сейчас должен был создаваться новый вид разумных существ. И когда парень понял то, о чем именно в этих записях идет речь, то фактически просто на несколько минут завис, просто пытаясь осмыслить то, что прочитал. Это что же получается? Этот искусственный интеллект использует геном собственных создателей для того, чтобы вывести искусственную расу? А что, нельзя было просто воссоздать их, банально клонируя? Честно говоря, при одной мысли об этом, Серга даже передернула, хотя он тут же встряхнулся и, кое-что вспомнив, решил уточнить. Подожди, из прошлых данных, которые мне были предоставлены, я понял, что представители этой расы ткачей ни в какую не пошли бы на такой шаг, предоставляя собственные ДНК и гены для подобных экспериментов. Они были слишком уж индивидуальными, были готовы проводить эксперименты над кем угодно, но только не над собой. Естественно, что все те, кто создавал ковчег, просто не стали бы предоставлять собственные ДНК для этого. Так чье именно ДНК Прометей собирается использовать для этих экспериментов? Нейросеть парня тут же принялась сыпать ответами. И надо сказать, что ответы были весьма специфическими. Так как оказалось, что ткачи когда-то в далеком прошлом, даже по меркам ковчега, обнаружили ДНК так называемых высших существ. Хотя по отношению к кому эти существа были высшими, нигде не упоминается. Но одно известно точно. Их ДНК было доминирующим в любом случае. Правда, попытки клонировать этих существ у них банально провалились. Были проведены даже весьма наивные попытки скрестить это ДНК с собственным. Причем не в потомках, а в себе самих. Что случилось с этими индивидуумами, которые решились на подобное, вообще нигде не упоминается. По крайней мере, в тех самых данных, которые имелись сейчас на Ковчеге. И, так сказать, в дальних и забытых архивах Прометея, до которых уже дотянулась нейросеть парня, ничего подобного не имелось. Но одно было известно точно. Подобных глупостей они больше не делали. Никогда. Подобные шалости с того самого времени у них были под строжайшим запретом. Зато теперь Прометей, видимо, все-таки решил провести подобные эксперименты. Только вот кому от этого будет лучше, пока было не совсем понятно. тому же сам Серк не понимал причин для такой странной спешки. Если уж даже его создатели предпочитали не связываться с подобным геномом, то почему этот древний ИИ рискнул пойти на подобный шаг? И почему сами его создатели не соизволили отправиться в это своеобразное путешествие, всего лишь хотя бы банально заморозив свои тела на определенный срок? Он уже знал о том, что у ткачей точно были подобные технологии, которые позволяли данным индивидуумам впадать в своеобразный летаргический сон или гибернацию, благодаря чему у них была возможность перешагнуть практически без проблем огромные временные промежутки. Хотя, если эти разумные позиционировали себя чуть ли не как божественных сущностей для большинства представителей разумных рас, то кто им мешал жить все эти тысячи лет на борту Ковчега? Тем более, что у них наверняка для подобного вполне хватило бы ресурсов. Именно поэтому вся эта информация, которую его нейросеть получала целым потоком с того самого яруса, где находились ангары с кораблями, тоже заставляла парня задуматься. Дроны Ковчега, которые сейчас были переподчинены нейросети парня, продолжали выполнять поставленные перед ними задачи, старательно разбирая один корабль за другим. И, честно говоря, парню даже понравилось наблюдать за их работой. Тем более, что, получив необходимые инструкции, эти многоногие злодеи-мародеры старательно потрошили такие корабли, собирая с них все, что могло вызвать определенный интерес, или эстетический, или практический. Все остальное шло на переработку. Туда, на тот самый полностью автоматизированный завод. И уже один склад был полностью забит слитками самых различных сплавов и даже чистых материалов, что действительно могло поспособствовать при создании для Серга собственного корабля. Однако пока что у парня не было определенных планов и возможностей подобного рода. К сожалению, чтобы сделать нечто подобное, в первую очередь были нужны знания, а их у парня как раз таки и не хватало. Но смотреть все эти видеозаписи, которые оттуда транслировались, парню действительно нравилось. Он словно отдыхал душой, наблюдая за этой суетой дронов, которые тысячи лет просто стояли и ожидали чего-то подобного. Вот и сейчас виртуальный экран, проецируемый нейросетью Серга прямо перед его глазами, вспыхнул мягким синим светом, оповещая о новом, только что полученном видеофрагменте. Парень прервал анализ патронов и трофеев, которые уже привычно перебирал, переключив все свое внимание на трансляцию. Изображение загружалось быстро, так как канал связи шел напрямую из того самого сектора Ковчега. И все, что появилось на экране, поражало уровнем детализации и... тревожной тишиной. На экране предстала очередная темная платформа, уже окруженная обломками частей корпусов различных кораблей и даже развороченных модулей. В центре кадра располагался сильно поврежденный фрегат. Массивный, обшарпанный, весь в следах плазменных ожогов, будто его пробивали мощными ударами плазменных орудий, даже не считаясь тем, куда именно те могут попасть и какой вред нанести. Внешняя бронированная обшивка местами расплавилась, металлические ребра несущей конструкции прогнулись, часть отсеков была явно намеренно вскрыта, как консервные банки. Дроны Ковчег, похожие на угловатые черепах с манипуляторами, работали с устрашающей точностью. Они уже обесточили корпус, запустили перехват управляющих протоколов и теперь методично разбирали корабль на сектора и модули. Один из дронов аккуратно отсоединил внутреннюю переборку, открыв доступ к жилым модулям. Внутри еще можно было заметить слабое, скорее всего, аварийное освещение, разбросанные вещи, остатки спешной эвакуации или паники. Все это дроны весьма старательно просеивали и перебирали. И явно после весьма подробной консультации, как с управляющим этим сектором ИИ и самой нейросетью парня, часть таких находок уходила на утилизацию и переработку, а часть на отдельный склад, куда в первую очередь отправлялось все, что могло бы впоследствии пригодиться и самому парню. Тем более, во время такого просмотра Сергу особенно бросились в глаза тайники, которые во время демонтажа всего того, что там имелось, обнаруживали дроны-ремонтники. Первый такой тайник располагался внутри вентиляционного канала, за одним из санузлов в жилом комплексе. Металлическая панель была слегка приподнята и зафиксирована на земле с биометрическим считывателем. Один из дронов разрезал ее, высвобождая содержимое. Там обнаружилось несколько ампул с ярко-зеленой жидкостью, судя по цвету и маркировке, какие-то стимуляторы с быстрым метаболическим эффектом, а также две ампулы с черным туманом. Наркотический препарат, запрещенный почти во всех системах на данный момент уже погибшей галактики. Второй тайник оказался за панелью межпотолочного модуля в офицерской каюте. Внутри располагался электронный дневник, старый, возможно личный, а также пачка ценных монет-кредитов, имеющих сейчас разве что коллекционную ценность, и контейнер с сильным седативным препаратом, использовавшимся, вероятно, для заглушения психологических срывов. Все это говорило о внутренних проблемах экипажа. Доверие явно было подорвано, и каждый что-то скрывал. Но самый крупный тайник находился в каюте капитана. Один из крупных ремонтных дронов демонтировал панель за капитанским ложем, за которой оказался полноценный скрытый отсек с автономной системой защиты. Ее дезактивация заняла почти... минуту, и по меркам разницы в технологиях это было много. Когда замок открылся, дрон осторожно вынул массивный контейнер, состоящий из многослойного титаново-керамического корпуса. На поверхности имелось гравировки, что сразу привлекло внимание как самого Серга, так и его нейросети. Ведь это были символы древних, приглушенно светящиеся в X-спектре. Контейнер сдерживал внутреннее излучение, уровень которого, как показывал оверлей на видео, был чрезвычайно высоким. А когда дрон медленно раздвинул створки крышки контейнера, внутренняя камера передала изображение самого артефакта. артефакта. Внутри находился сплюснутый сфероид, примерно метр в диаметре, черный, словно поглощающий свет. Поверхность этого предмета была зеркально гладкая, но с постоянными пульсациями какой-то энергии изнутри, будто неведомая звезда билась внутри его твердой оболочки. На равных интервалах по окружности шли вдавленные кольца, в которые были вмонтированы крошечные линзы или, возможно, сенсоры. Это был энергетический источник древних, и Серк мгновенно понял, что это не просто артефакт. Это было настоящее энергетическое сердце. Такой источник был способен питать энергией линкор или целую исследовательскую станцию. Он выделял энергию стабильно, с идеально ровной амплитудой. При этом контейнер имел многоступенчатую систему рассеивания, защищенную фракционным нанопокрытием. Судя по всему, это тоже была какая-то разработка либо пропавшей цивилизации, либо самих древних, или же представителей той самой расы, чьи потомки владели этим самым кораблем и сумевшие адаптировать технологию подобного рода под свои нужды. Внутри контейнера имелось также управляющее ядро, судя по всему, способное к самокалибровке, взаимодействию с инженерными сетями и защитным системам, охлаждающие капсулы с вероятным хемостатом, удерживающие температурный фон, резервный манипулятор, представляющий из себя этакий мини-дрон для обслуживания и перезапуска. Если Прометей нашел это или что-то подобное, то у него уже есть доступ к силе, с которой не справится в одиночку. Смотревший на все это Серк немного нервно сжал пальцы, когда подобные не совсем радостные мысли пронеслись у него в голове. Но если этот источник можно перенастроить и использовать, видео закончилось на том, как дрон начинает упаковку находки в транспортный модуль с усиленной изоляцией. Следующим кадром виртуальной сетки отобразилась метка перемещения объекта в сектор 93XK, где, по данным нейросети парня, уже был организован полноценный склад подобных артефактов, найденных среди этого космического хлама, который теперь отправлялся на переработку. Медленно улыбнувшись, Серк откинулся на стену своего укрытия и выдохнул. Для него главным было именно то, что про эти склады сам Прометей сейчас ничего не знал. Немного погодя, когда он снова сидел полусогнувшись в своем укрытии, окруженный темнотой и мигающим светом виртуального интерфейса, его нейросеть медленно перелистывала отчеты, поступающие от уже переподчиненных дронов Ковчега. Тех самых, что были заражены модифицированными наноботами, впрыснутыми в систему ранее. Все эти устройства теперь работали на него. И он, в отличие от большинства разумных, получал реальную картину происходящего внутри этого древнего планетоида. И в этот самый момент среди поступающих сводок один отчет особенно выделялся своим содержимым. Логистика. Ярус 7L Север. Активный складской сектор. Классификация – ресурсная база. Визуальное подтверждение – 3 уровня хранения, 428 отсеков. На полученном изображении были запечатлены длинные коридоры складских ангаров, освещенные ровным бело-голубым светом. Стены в этом месте были из структурированного наносплава. Вдоль них рядами стояли модули с маркировкой на разных языках. Архаика, технолатиница, символика Прометея. Некоторые контейнеры были открыты дронами, и Серк с помощью камер наблюдения смог рассмотреть содержимое. Там можно было увидеть много чего интересного. Пластины из чистого титана и рения, упакованные по военным стандартам. Стеллажи с энергетическими ячейками высокой плотности, пригодные для штурмовой бронетехники, вооруженные энергетическим оружием. Модули архаичных имплантов, которые использовались в ранних версиях трансгуманной модификации и создания киборгов. Были здесь даже некоторые артефакты древних. Самые различные сферы, кристаллы, обломки конструкций, часть из которых светилась синим в ИК-диапазоне. Также тут можно было обнаружить и герметичные капсулы, вероятно, с образцами биоматериала или генной инженерии, элементы интерфейсов, стилизованные под органику, вероятно, компоненты новых тел для проекта «Преемники». Имеющаяся сейчас в доступе локальной сети Ковчега для нейросети парня сопроводительная документация подтвердила, все это должно быть передано в лаборатории сектора 93XK, где на данный момент и находилась экспериментальная среда, в которой Прометей создавал свои искусственные разумные формы идеализированных преемников представителей расы его создателей. Как только эти данные были зафиксированы, нейросеть Серга реагировала мгновенно. Ее обработка прошла в 3 фазы, и первым был тактический анализ, с помощью которого были вычислены узлы контроля складов. 2 главных, 4 резервных, 1 мобильный в дроне-курьере. Построена карта патрулей, обслуживающих этот сектор. Определено, что дроны-диагносты и ремонтники допускаются вглубь складов без ограничений, в отличие от тяжелых и даже боевых машин. После этого подготовительного процесса пришла пора внедрения вирусных пакетов, и нейросеть сформировала пакет Гарпия-12, модульный цифровой контейнер, который внешне выглядел как обновление стандартного протокола обслуживания, внутри которого имелись главный инфицирующий блок, содержащий алгоритмы псевдологики для перепрошивки ИИ с низкой защитой, паразитный прослой, маскирующий саму инфекцию в потоке стандартных логов, сонный маяк, активирующийся по команде Серга, для массового отключения контролирующего данный сектор малой ИИ и перехвата командования и контроля над всей территорией и имеющимися мобильными единицами. Эти пакеты должны были быть загружены в сети управления складом под видом запланированной синхронизации. Для их доставки нейросеть задействовала 2 дронов-диагностов и 1 ремонтника, уже находящихся в нужном секторе. Когда все было готово, началась полноценная подготовка к захвату. И в первую очередь это была фаза скрытого контроля. После того, как вирусные модули начнут распространяться, зараженные ИИ постепенно будут подменять оригинальные приказы. Но не сразу, чтобы не вызвать тревоги. Сначала они будут игнорировать команды Прометея или его протоколов, начнут переписывать приоритеты складского распределения, направляя ресурсы к аварийным точкам, заранее заданным нейросетью парня, и в нужный момент откроют полный доступ к складам или обесточат охрану на всей линии. Из всего этого сложился и общий план операции захвата этих ресурсных складов, которые впоследствии действительно могли пригодиться и самому парню. В него входили такие подпункты: инфекция обслуживающих систем складов, подмена логики и контроля УИИ логистики, создание виртуального кризиса, например, в виде ложной утечки радиации или нестабильности артефактов, эвакуация всех нейтральных или враждебных дронов из сектора, физический захват склада через удаленный интерфейс, установка автономной системы маскировки. Все это время Серг задумчиво смотрел на сверкающие строки кода и схему яруса, где его вирусные пакеты уже двигались по коммуникационным каналам, как маленькие ядовитые тени. Это был шаг на опережение, не просто защита, это уже была контратака, и теперь он понимал, что если все пройдет по плану, у него будет под контролем одна из важнейших точек Ковчега, с ресурсами, артефактами и, возможно, даже технологиями, способными изменить ход всей войны с Прометеем. Той самой скрытой, беззвучной война живого разума с машиной, что теперь разворачивалась в глубинах многочисленных ярусов древнего Ковчега. И когда наступила фаза 2, началось падение достаточно неплохо защищенного сектора, так как после первого внедрения вирусных пакетов прошло чуть более 2 часов, прежде чем нейросеть Серга зафиксировала первые симптомы системного сбоя в защитных протоколах сектора 7L. На визуальных каналах наблюдения появились микросбои в поведении дронов. Охранный юнит модели AGX-4 при приближении ремонтника отступил, не выдав предупреждения, как и было заложено внедренным в его программный код алгоритме. Система внутреннего контроля распознавания, прежде работавшая по биометрическим шаблонам, перешла в автономный режим ожидания, то есть фактически перестала отличать своих от потенциально враждебных. Центральная защита хранилища начала задерживать обновление ключей доступа, так как зараженный диагност случайно удалил временный управляющий токен, обнулив систему подтверждений на 4 часа. Один за другим, как домино, начали падать узлы защиты. При этом визуально все выглядело как обычная системная деградация в старой инфраструктуре, и подчиненные Прометею малые ИИ, перегруженные другими задачами, все еще не среагировали. Серг задумчиво склонился над голографическим планом сектора, где мигали зоны контроля, а нейросеть уже набрасывала тактические блоки. Сейчас перед ним стояли основные цели — обеспечить физическую эвакуацию всего ценного, зачистить следы вирусного проникновения, использовать зараженные наноботами дроны для дальнейшего распространения этого весьма своеобразного заболевания дальше по всем возможным сегментам Ковчега. Из всего этого и родилась у них с нейросетью замысел операции «Чистый поток». Разработанный для осуществления план был дерзкий и безжалостно точный, и первым этапом стоял именно сбор всего ценного, что имелось на этих складах, что могли иметь для интересов Прометея достаточно большое значение. Для его воплощения нейросеть задействовала 16 дронов-погрузчиков и 9 ремонтников, каждый из которых уже носил в себе спящий кластер наноботов. Под видом логистической перегруппировки они начали выгрузку складских ячеек, начиная с артефактов древних, приоритет номер 1, редких металлов и биоматериалов, приоритет номер 2, энергетических систем, приоритет номер 3, оружия, имплантов, систем управления, приоритет номер 4. Каждый модуль при загрузке переписывался в системе как уничтоженный в результате фатальных повреждений или утечки, а данные направлялись в изолированную буферную систему. И все только для того, чтобы создать этакий фальшивый бэкап данных, чтобы даже в случае попытки восстановить данные, они были заменены тем, что заранее подготовила нейросеть Серга и подчиненные ей ИИ. После тщательной проработки первого этапа операции пришла пора переходить ко второму этапу, который именовался «Переход». Задействованные в нем дроны двигались по резервным инженерным туннелям. Эти коридоры не контролировались в полной мере теми самыми ИИ, что все еще были подчинены Прометею, потому что считались устаревшими и закрытыми после реконструкций. В реальности они идеально подходили для подобной вредоносной деятельности. Они были почти полностью лишены камер, имели автономное питание, не синхронизированное с главной сетью. Система блокировки датчиков сигнатур на уровне металла тоже отсутствовала. Нейросеть Серга разработала маскирующий протокол, подменяющий излучение дронов под фоновые сигналы. Так что теперь все выглядело как перемещение списанного оборудования. Когда и этот этап был полностью завершен, пришла пора третьего этапа, названного «Разворот». Для его воплощения в жизнь, на полученной подконтрольной территории, в старом техническом секторе, давно выведенном из использования, был создан временный центр сортировки. Дроны сбрасывали туда все вывезенное из складов Прометея, и по команде нейросети там разворачивались все необходимые процессы. Дезинфекция материалов, стирающая различные метки и даже уничтожающая полноценные маяки Прометея, внедрение в доставляемые контейнеры паразитных кодов на тот случай, если кто-то попытается их отслеживать, их местоположение позже. Подготовка артефактов древних к изучению и даже использованию. Но это был лишь один, хотя и из основных аспектов плана, Каждый дрон, покидавший зону склада Прометея, оставлял после себя набор игл, крошечные автономные нанопакеты, внедренные в вентиляции, стыках, контактных интерфейсах. Каждый из этих пакетов находился в спящем режиме, ожидая подключения к основным магистралям данных. Стоило центральному ретранслятору данного яруса, который все еще был ИИ подчиненным Прометею, заново активировать участок, и заражение бы пошло глубже, через каналы контроля климатических систем, питание, связь. Так вирус стал самовоспроизводящимся. Он начал расползаться дальше, уже не требуя вмешательства нейросети Серга или даже тех самых дронов. Как итог, можно было зафиксировать тот факт, что через 6 часов после начала операции 82% артефактов и редких материалов были эвакуированы и находились в безопасном от обнаружения Прометеем месте. Система охраны сектора не подала ни одного сигнала тревоги. Три управляющих ИИ в ярусе 7L были заражены вирусами и сменили свое подчинение или даже полностью выведены из строя под видом технического обслуживания. Ранее полностью заполненный весьма полезными ресурсами склад теперь отображался в системе как поврежденный и изолированный аварийной системой. А сам Серг смотрел на все это через интерфейс, едва заметно усмехаясь, так как Прометей, сейчас весьма старательно создающий свой венец искусственной эволюции, оказался не готов к простой, но глубокой диверсии, спланированной практически мальчишкой и его цифровой тенью в виде нейросети. И теперь у самого молодого охотника было не просто убежище и возможность к выживанию. У него была своеобразная власть и даже возможность влиять на ситуацию. На следующий день Серг снова сидел в полумраке своего убежища, глядя в проекционную голограмму, висящую прямо перед его глазами. На ней в реальном времени отображалась тактическая визуализация работы его наноботов. Тонкая, филигранная операция, все еще проходившая на борту того самого необычного кубического корабля, когда-то давным-давно захваченного дронами Ковчега. С первого взгляда этот объект казался сплошной массивной структурой, сделанной из матового серого металла. Но уже в первые часы наблюдений стало ясно. Вся поверхность корабля постоянно текла, словно жидкая ртуть. Темные волны металла бесшумно перетекали по граням, сглаживали острые углы, затягивали вмятины и микропробоины. Он был живым, по-своему, или, по крайней мере, обладал чем-то, что имитировало регенерацию на молекулярном уровне. После направленного пси-импульса, запущенного Сергом некоторое время назад, в одной из стен корабля металл среагировал немного атипично. Его волновая структура постепенно начала отступать внутрь, как будто импульс нарушил симметрию стабилизации или даже вынудил открыть проход. На этом участке образовалась впадина, где под жидкометаллической кожей возникла полупрозрачная дрожащая мембрана, похожая на тонкую пленку, натянутую на жесткий каркас. Нейросеть Серга зафиксировала аномальное понижение плотности материала и немедленно направила туда первоочередную группу наноботов. Крошечных, на грани видимости микроскопа автоматических зондов. На голограмме отчетливо было видно, как две ведущие капсулы медленно подбирались к мембране. Они синхронизировали резонанс оболочек, подстраиваясь под ее колебания. Потребовалось около 12 дней, что было невероятно долгим сроком, чтобы им удалось подобрать нужную частоту и создать в поверхности этого живого материала временную рыхлость, позволяющую проникнуть через нее без нарушения самовосстановления. И как только первая волна наноботов все же пробралась сквозь дрожащую жидкометаллическую пленку, все вокруг резко поменялось. Датчики зафиксировали наличие внутри данного объекта давления выше стандартного атмосферного почти в 3 раза. В атмосфере не совсем обычную газовую смесь, в которую входили водород, аммиак, сероводород и редкие инертные газы. Светящиеся потоки материи, плавающие в воздухе, подобно медузам в воде. Редкие магнитные импульсы, проходящие по стенам внутреннего пространства, которое оказалось невообразимо больше, чем позволяли бы внешние габариты корабля. Пространственная топология внутренних отсеков не соответствует внешней геометрии корабля. Имеется подозрение, что перед нами то самое легендарное свернутое пространство, прошептала нейросеть и сразу начала строить 3D-схему объекта. Более глубокий анализ позволил сделать ошеломляющий вывод. Создатели корабля владели технологиями искривлениями топологии и разворота пространства. Возможно, на основе гравитационных сгибов или псевдоквантовых мишей, где геометрия внутри переставала быть линейной. Внешне идеальный куб с длиной ребра в 100 метров, но внутри это была многоуровневая структура, где даже первые метры тоннеля, через которые пробирались наноботы, уже тянулись дальше, чем весь корабль должен был вмещать. А когда наноботы все же достигли первого отсека, то Серг увидел, что это была огромная полусфера, в центре которой плавала структура, похожая на органический кокон, окутанный переливами светящегося тумана. По стенам этого зала текли потоки металла, перетекающие и исчезающие в арках, словно внутренности корабля жили по своим законам. На одном из боковых пультов, встроенных в стену, нейросеть зафиксировала неизвестные глифы, отчасти похожие на артефакты древних, но с явной иной морфологией, возможно, гибридный язык или интерфейс. Все это время, буквально затаив дыхание, Серг внимательно следил за разворачивающейся перед ним картиной. Каждый микрометр продвижения внутри этого необычного корабля открывал все больше необъяснимого, и сейчас, практически на уровне инстинктов, парень чувствовал, что эта находка не просто уникальна, она может быть даже опасна. И все же он не отступил, ведь именно такие находки, именно такие корабли были способны перевернуть всю расстановку сил в этом, возможно, даже уже медленно умирающем ковчеге. Именно поэтому он сейчас сидел полностью поглощенный посвященный тем, что транслировал ему через нейросеть ретранслятор в том самом секторе, что курировал работу наноботов. Перед его глазами расплывались все новые и новые схемы бесконечных коридоров и залов внутри кубического корабля, совершенно не соответствующие внешним габаритам этого корабля. Свернутое пространство для него было просто необъяснимым феноменом, в который сложно было поверить, пока не увидишь собственными глазами. А теперь он не просто видел, он мог начать его изучать. Наноботы, подобно крошечным исследователям, скользили по стенам, перекрытиям и структурам этого необычного внутреннего мира. Они фиксировали буквально все. Изменения плотности материи, гравитационные искажения, повторяющиеся сигнатуры электромагнитных колебаний, похожих на ритм. И самое главное, полевую активность трех особых артефактов, находящихся в каждом помещении, где пространство расширялось сверх нормы. Именно эти три объекта формировали устойчивую триаду якорей, удерживающих сложенную структуру в развернутом состоянии. Каждая такая триада была частью голографической резонансной решетки, удерживающей искривленное пространство как стабильную зафиксированную геометрию. При первом же обнаружении этих артефактов нейросеть парня выдала приказ наноботам провести первичные исследования и осмотр подобных предметов, имеющих подобное влияние на физически твердую материю. И первым было ядро осцилляции. На внешний вид это был сфероид, покрытый тончайшей чешуей, переливающийся синим и зеленым с сердцевиной из прозрачного кварцеподобного материала. Судя по всему, его функцией была генерация высокочастотной пульсации, создающей устойчивую волну времени-пространства. Находится, как правило, в центре потолка каждого растянутого зала. Его особенностью было то, что при приближении к нему фиксируются временные замедления. Наноботы двигаются как бы в более вязкой среде, а импульсы запаздывают по времени. Вторым артефактом был гравитационный якорь. На вид весьма сложная многогранная структура, напоминающая трехмерную мозаичную головоломку, плавающая в электромагнитной подушке. Цвет — тусклый, медный, с прожилками светящегося янтаря. Функцией являлась стабилизация векторной геометрии. Направление вниз, вверх, внутрь, даже в пространстве, которое нарушает привычную топологию. Располагался такой артефакт обычно в углу помещения или подвешен к потолку на расстоянии метра от поверхности. Его основной особенностью было то, что при активации этого артефакта даже голографические стены постепенно теряли форму, словно складывались обратно. Третьим артефактом был узел инверсии. На вид это был шестигранный узел, состоящий из множества вращающихся колец, вложенных одно в другое, как гироскопы. Материал изготовления — серебристый металл с пульсирующим светом в сердцевине. Основная функция заключалась в том, что именно он, в совокупности с другими артефактами древних, разворачивает пространство и удерживает его в развернутом состоянии за счет антиэнтропийного поля. Располагался он в центре помещения, но под полом, в этакой шахте или капсуле с защитной мембраной. Его основной особенностью было то, что при извлечении этого артефакта пространство начинало вибрировать. Спустя примерно 23 секунды после его деактивации, весь объем сжимался, словно сдувающаяся камера, превращаясь в обычное замкнутое помещение. Один из проникших на борт этого корабля вслед за наноботами дронов, по команде Серга, попытался аккуратно вытащить один из узлов инверсии из его шахты, в абсолютно пустом помещении. И сначала ничего не произошло. Однако, немного погодя, стены начали пульсировать, как будто вспоминая прежнюю форму. Гравитация внутри начала скакать, и один дрон резко врезался в пол. Поля, удерживающие объекты, начали рассыпаться, а затем произошел и резкий схлопывающий импульс. Свернутое пространство исчезло, и все, что в тот момент находилось внутри, а это были именно дроны и наноботы, вдавилось, расплющилось, либо было выброшено в окружающее пространство с огромной силой. Одна часть дронов успела спастись, но половина из этой весьма своеобразной исследовательской группы была уничтожена мгновенно. Кстати, два оставшихся на своих местах артефакта не пострадали. В тот самый момент, когда пространство схлопывалось, они вылетели наружу, пробив изнутри внешнюю оболочку корабля. Один завис под потолком сектора, и его пришлось снимать, используя большого пустотного дрона, что мог перемещаться по потолкам. А вот второй, словно бронебойный снаряд, пробил оболочку соседнего корабля, и его пришлось потом вынимать из того металлолома, в который после удара превратилось два отсека в том судне. После этого инцидента нейросеть построила подробную симуляцию и пришла к следующим выводам. Все три артефакта должны находиться в системе, чтобы поддерживать стабильность подобных помещений. Их полевое взаимодействие работает только в триаде, так что изъятие любого из них нарушает баланс, приводя к схлопыванию пространства. И для извлечения артефактов без потерь сначала необходимо изолировать временной и гравитационный контур, имитировать активность артефакта на уровне сигнатур, чтобы хотя бы временно обмануть остальную систему или провести поэтапную синхронную замену всех трех. После всех этих открытий Серг долго вглядывался в проекцию одного из залов, где в центре парила та самая мозаичная структура — гравитационный якорь. Его сердце сейчас колотилось куда быстрее, чем обычно, ведь сейчас он понимал главное. Если у него получится разобраться с этим всем, то у него в руках окажется технология, способная спрятать целый арсенал в футляре от очков, или военную базу в рюкзаке, или город внутри контейнера. Это была весьма эффективно действующая технология древних, и теперь она почти была в его руках. Все еще сидя в своем скрытом убежище под заброшенным сектором сектором ковчега. В полутени виртуального экрана нейросети Серк сосредоточенно вглядывался в проекцию, сложную голограмму, медленно вращающуюся над плоской поверхностью тактического интерфейса. В центре модели располагался тот самый идеально симметричный кубический корабль с внутренними ячейками свернутого пространства, практически на днях обнаруженные им. Все, что он увидел и узнал об этом корабле, казалось ему чудом, но чудо, которое он теперь хотел понять и использовать. Нейросеть, используя мощности исследовательского ИИ, ранее подчиненного лаборатории Прометея, и распределенные ресурсы зараженных дронов, уже запустила тысячи симуляций. В процессе вскрытия и изучения корабля Куба выяснилось, что система свернутого пространства активируется через три особых артефакта, закрепленных в каждой такой пространственной ячейке. А любая попытка удалить какой-либо из этих артефактов приводила к нестабильности. Измененное ими пространство начинало дрожать, как мыльный пузырь на ветру, и в течение пары десятков секунд схлопывалось, оставляя лишь небольшой отсек, больше напоминающий какой-то маленький чулан, который мог бы физически поместиться в рамках реального куба. Серк пристально следил за всеми этими визуализациями. Одна из них была концептом мобильной сумки, в которую можно поместить несколько контейнеров боеприпасов, броню, даже тех самых боевых дронов. Вес такой сумки определялся только последним предметом. К примеру, положив в нее термозаряд весом в 500 грамм, она весила ровно столько, даже если внутри скрывалась целая лаборатория. Другая, полноценный личный корабль-разведчик, построенный из внешней обшивки и каркаса, но с внутренним свернутым пространством, вмещающим в себя энергоядро, мастерскую, ангар дронов, хранилище ресурсов и даже жилой модуль. Сам корпус выглядел бы как обычный одноместный челнок, что давало бы Сергу колоссальное преимущество в скрытности и мобильности. Хотя, сам парень после некоторых размышлений понял, что появление маленького кораблика, приносящего большие проблемы, точно в скорости станет весьма большой проблемой для самого хозяина судна, за который все любопытные начнут охоту. Так как подобный корабль, особенно в направлении военной службы и на какой-нибудь войне, будет невероятно эффективен именно для диверсионной деятельности. Но сама идея использовать на корабле подобные технологии парню вполне приглянулась. Еще один расчет касался нанополевой брони, в которую встраивались миниатюрные карманы свернутого пространства. При попадании снаряда часть его кинетической энергии уходила внутрь искривленного объема, снижающая реальный урон почти до нуля. Но и это был достаточно наивный проект. Кто будет использовать для такой глупости настолько ценные артефакты древних? Ведь их можно использовать с большей пользой и эффективностью. Так что подобное парень сразу отмел, как никому не нужную трату стратегических ресурсов. Можно было также сделать этакое портативное убежище, или как его назвала нейросеть, убежище в ладони. По своей сути, это было бы достаточно маленькое устройство, размером с малый бокс, сумку или даже ранец, которое раскрывается во временное убежище. Внутри такой объект может содержать жизненно важное оборудование, спальное место и даже иметь определенные защитные механизмы. Как вариант, это мог быть аварийный капсульный спасательный модуль с возможностью существования в изолированном режиме. Ну, если уж совсем размечтаться, то можно было бы спроектировать полноценный мобильный центр управления, этакую мини-базу размером с грузовой отсек электрокара, а внутри полноценный координационный центр, совсем необходимым для функционирования оборудованием. Оснащается мощными ИИ, коммуникационными узлами и даже автономными реакторами. Может быть установлен на обычный с виду транспорт или даже в структуру нового корабля в виде запасного или даже страхующего командного или координационного центра. «Мы можем начать с малого», — вполне ожидаемо прозвучал голос нейросети, холодный и ровный. «Прототип сумки готов к симуляции. Корабль большего класса может потребовать более мощного энергетического ядра древних в виде источника. Тот, что у нас имеется, средний. С учетом всего, что может быть запланировано, его возможностей может быть достаточно, но лучше было бы иметь определенный запас». В ответ на такие выводы Серк только молча кивнул. План был ясен. Сначала испытать свернутое пространство в ограниченном виде. Например, создать контейнер для вооружения и медикаментов. Или ту же самую сумку для переноски большого объема грузов. А затем уже можно будет начать проектировать корабль. Свой собственный, со своими законами пространства. И если он овладеет этим, то ни Прометей, ни преемники, ни даже остатки сил того самого Архиона в виде семейства архидемонов никогда не смогут угнаться за ним. Получив согласие от Серга на полный захват, перемещение и даже возможную утилизацию всех ресурсов Прометея, нейросеть без промедлений занялась всем этим, попутно инициировав глобальный проект, венцом которого станет разработка корабля нового поколения, который должен был стать не просто флагманом, а мобильной цитаделью. Задание было распределено между двумя мощнейшими искусственными интеллектами — исследовательским ИИ-лабораторией и ИИ-автоматизированного завода 18-го промышленного яруса. Цели проекта были четко обозначены. Ввиду того, что слишком маленький корабль с большими возможностями сразу же привлечет внимание к своим возможностям, стал стало понятно, что нужно спроектировать корабль достаточного размера, чтобы можно было, например, задействовать хотя бы одну эскадрилью москитов для защиты от нападения или достаточно серьезный калибр орудий. С челноком такой номер просто не пройдет, так что размер должен быть не меньше линейного крейсера. Это был своеобразный стандарт боевых кораблей, длиной в 1500-1900 метров в длину, и желательно, чтобы этот корабль имел возможность входа в плотные слои атмосферы и активного маневрирования там, что тоже было достаточно тяжелой задачей, особенно если учитывать размер такого корабля. Защита у него должна быть многоуровневая. Броня, включающая и саморегенерирующие слои, и защитные поля, возможно, даже на основе технологий древних. Энерговооруженность также должна соответствовать запросам, а еще лучше превосходить их, создавая своеобразный резерв. Для этого понадобятся полноценные реакторные зоны, что станут энергетическим сердцем корабля, включая в этот список и тот самый артефакт источника древних, что обеспечит мощность, сопоставимую сразу с парой другой десятков реакторов стандартного типа. Внутреннее пространство можно будет расширить именно за счет технологий свернутого пространства с модулями скрытого хранения. Все имеющиеся и задействованные артефакты древних будут помещены в такие камеры, которые будет невозможно обнаружить никакими сканерами. Также вполне возможно можно будет расширить функциональность корабля, добавив в его отсеках лаборатории, ремонтные отсеки, ангар для дронов, резервные командные мостики, помещения для экипажа и даже полноценный стратегический центр управления зараженными дронами Ковчега. Продумывая на досуге все это, нейросеть, которую после длительных размышлений парень все же решил именовать Сима, представила своему носителю несколько своеобразных мыслей и даже полноценных проектов, что были разработаны теми самыми ИИ, исследовательским и заводским, на основе имеющихся у них данных. И в первую очередь, это были те самые артефактные узлы скрытия. Каждый из ценных артефактов древних будет размещен в специально изолированной ячейке отсеки свернутого пространства. Эти отсеки не будут иметь физической связи с основными магистралями корабля и будут получать всю необходимую им энергию через псевдоквантовые поля, которые нейросеть уже научилась стабилизировать. При попытке внешнего сканирования они отображаются как сплошные энергетически нейтральные блоки, вполне возможно являющиеся частью несущей конструкции корабля. Потом в ход пошли и проекты потенциальных кораблей, которые можно было бы создать с помощью технологий, которые имелись в распоряжении Ковчега, а уже потом подвергнуть модернизации с помощью технологий древних, что могло бы многократно увеличить их функционал. И сразу стоит заметить, что предложенные формы кораблей, как и визуальные и тактические решения, сильно между собой разнились. Первым был проект «Лезвие». Этот корабль имел узкий и длинный корпус со скошенными передними сегментами. Его основными преимуществами должны были стать максимальная скрытность, минимальная площадь для нанесения удара противников, особенно при столкновении на встречных курсах. Но была и определенная сложность, которая впоследствии могла бы перерасти в проблему. Это была ограниченная боковая защита. За ним шел «Громовой улей». Это был своеобразный эллипсоид, который имел центральный купол со множеством радиальных отростков, где будут расположены многочисленные дроны и самые разные мобильные модули. Преимуществом такой системы могло стать именно то, что он был бы идеален для запуска и координации большого числа автоматических систем. А вот сложностью было бы воплотить в жизнь полноценную защиту в виде надежной броневой схемы, так как ее очень сильно ослабляли бы все те люки, через которые запускались бы все эти дроны и мобильные системы. Следом был проект под весьма претенциозным названием «Клинок древних». Этот корабль имел бы достаточно массивный треугольный корпус, в который были бы интегрированы три ядра, два вспомогательных и одно артефактное. Преимуществом такого проекта была бы высочайшая энергоэффективность, мощь щитов. Главная сложность могла бы заключаться в достаточно агрессивном внешнем облике, что могло бы быть плохо для скрытных миссий. Хотя, смотря с какой стороны на это стоило бы посмотреть. Был также проект «Тень пустоты». Асимметричный корпус этого корабля был бы создан на базе жидкометаллической обшивки, заимствованной у кубического корабля древних. Его преимуществом было бы то, что подобная внешняя оболочка способна менять форму и рассеивает воздействие сканеров, защищая внутреннее содержимое от обнаружения. Сложностью в этом проекте была тяжелая броня, нестабильность при повреждении мембран. Дополнительно, ко всему прочему, ИИ автоматизированного завода предложил использовать часть конструкции захваченного куба как ядро нового корабля. Его оболочка из текучего металла и внутренние стабильные пространства могут быть частично перенесены на новое судно. Для этого потребуется специальный блок синхронизации, который еще предстоит разработать. Но нейросеть парня уже начала формировать матрицу логистического захвата, и все ценное, что уже было изъято со складов Прометея, включая технику, артефакты, ресурсные сплавы и экспериментальные установки, будет систематизировано и направлено к месту будущей сборки. Анализируя все эти проекты моделей корабля, Серк уже и сам понимал, что после создания такого корабля он не просто вырвется за пределы ловушки Прометея. Он получит передвижную крепость, созданную из лучших технологий исчезнувших цивилизаций, и будет готов к следующему шагу. Спустя несколько дней, просто общаясь с Симой, парень понял, что этот проект нового корабля, запущенный по инициативе нейросети Серга, стал одним из самых амбициозных направлений в рамках борьбы с Прометеем. Получив задание от хозяина, нейросеть моментально объединила усилия нескольких ИИ, исследовательского ИИ-лаборатории, который занимался расшифровкой технологий древних, ИИ, управляющего мощным автоматизированным производственным комплексом Ковчега, который имел в своем распоряжении всевозможные базы данных, содержащих в себе технологические изыски и проекты самых разных рас, что позволяло ему использовать в своей работе самые невероятные проекты и разработки, которые уже были доведены до совершенства методом проб и ошибок. С учетом всех возможных правок и изменений, часть планов в отношении будущего корабля были переработаны и изменены. Тем более, что во время обсуждения и планирования вскрылись некоторые нюансы, которые при любом раскладе долго скрывать не получится. А значит, необходимо постараться сделать все так, чтобы потенциальные слабости данного замысла была возможность усилить или максимально уменьшить их влияние. Так что теперь основные требования к кораблю выглядели так. Размер не превышает стандарта линейного крейсера, чтобы сохранять мобильность и возможность хотя бы частично скрытого перемещения по секторам. Энерговооруженность на уровне флагманов времен Великой войны с применением артефактов древних как энергетических ядер в комплексе с стандартными узлами подобного рода. Защита многослойная. Возможна комбинация активных гравищитов, фазовых барьеров, плазменных ловушек, рассеивающей брони с адаптивной поверхностью, способной менять структуру при ударе. Внутреннее пространство организовано на базе технологии свернутого пространства. Для этого активно используется система из трех артефактов древних на каждый подобный отсек. Обязательно должна применяться скрытность таких артефактов. Для этого будут спроектированы специальные помещения, где они будут размещены и изолированы от общей территории увеличенного пространства, являясь недоступными для стандартных сенсоров. Экипаж? А вот с этим пока что у парня были определенные проблемы, так как он пока что никому не доверял. Да и где можно взять столько человек или их эквивалент в виде представителей других рас, которые хотя бы будут знать о том, что им нужно делать на борту корабля? А это должны быть специалисты своего дела. Так что данный вопрос находится под вопросом. Вот такая аллегория получается. Плюс ко всему прочему, автономные ИИ и обслуживающие дроны, грузовая емкость, возможность хранения всех изъятых из тайников Прометея артефактов, образцов технологий, генетических капсул и боевых модулей. Подчиненные Симе ИИ, после тщательного обсуждения всех уточнений, разработали еще три возможные архитектурные концепции, каждая из которых имела свои уникальные особенности. Первым шел проект Тантал, и по своей сути это был асимметричный модульный крейсер. Форма его корпуса была вытянутой конструкцией с боковыми капсулами, каждая из которых должна была функционировать как автономный отсек, встроенный в свернутое пространство. Достоинствами такого проекта была легкость в реконфигурации, возможность сбрасывать или заменять отдельные модули практически во время движения. К тому же подобная конфигурация позволяла из одного корабля получить чуть ли не полноценное звено, что могло очень сильно повлиять на ситуацию, например, во время полноценного боя. Также был и такой фактор, как сложность отслеживания его перемещения. Такой корабль на радарах мог бы выглядеть фрагментированным, что могло бы быть распознано как сбой в системе распознавания и поиска. Были в нем и свои недостатки. И в первую очередь это была бы повышенная нагрузка на управляющую систему при сражениях, а также и уязвимость при повреждении стыковочных узлов. Следом шел проект Химера. С учетом всех знаний, что имелись в отношении кораблей тех же архов, в данном случае был спроектирован полноценный биомеханический гибрид. Его форма была достаточно стандартной, этакий обтекаемый корпус с живыми оболочками, в основе которых лежал бы жидкометаллический материал с частичным разумом. Своеобразный аналог того самого материала корпуса загадочного кубического корабля древних. Его основными достоинствами были автоматическая регенерация повреждений, гибкая реакция на внешние угрозы, так как внешняя оболочка такого корабля может менять плотность и отражающую способность, практически невозможность просканировать внутреннее содержимое. Но были также и недостатки, так как подобная внешняя оболочка требует постоянного контроля со стороны специализированного управляющего кластера ИИ, а также и определенные этические риски, если материалы обладают собственными зачатками разума. Мало ли с кем Сергу предстояло столкнуться в будущем, ведь всегда есть возможность наткнуться на разумных, которые банально не воспринимают подобного, а значит, это может стать потенциальной причиной конфликта, чего сам парень хотел бы постараться избежать. Также имелся и проект «Крадущийся в тени». По замыслу проектировщиков, это должен был быть полноценный стелс-крейсер, даже несмотря на все свои далеко не маленькие габариты. Применяться такое судно может для вывоза и защиты каких-либо ценных находок, грузов, артефактов, технологий, а также как полноценная мобильная база для новых и, вполне возможно, тайных операций. Внешняя форма у него отличалась бы от всех предыдущих проектов. Треугольный клиновидный корпус с маскирующими обшивками и поглощениями поглощающим волны различного диапазона покрытием, что лишило бы большинство сканеров возможности его обнаружить раньше времени. Основными достоинствами такого корабля должны были стать полная невидимость при отключенной основной тяге, значительная боевая эффективность, которую бы могла обеспечить хорошо проработанная система скрытых орудийных платформ, встроенный грузовой пузырь свернутого пространства, замаскированный под двигательную секцию, что могло позволить в случае необходимости скрывать некоторые грузы от обнаружения их сенсорами. Но несмотря на все плюсы, были тут и недостатки. В первую очередь, это ограничение по теплоотведению, так как при интенсивной работе всех систем, включая боевые и защитные, маскировка временно отключается, а также и определенная сложность ремонта в полевых условиях, то есть вне специализированных ангаров или полноценной верфи. И теперь, после всего этого, Сергу оставалось только выбрать направление развития проектной части. От этого будет зависеть то, какие именно артефакты древних будут встроены непосредственно в каркас корабля, как будет организовано внутреннее пространство самого судна и отдельно взятых модулей, и главное, какие возможности получит корабль. От полной маскировки до автономного интеллекта с полным контролем над внутренней физикой. У со всеми этими нюансами у парня в первое время возникли некоторые сложности. И все только потому, что у теней, как и у ткачей, существует своя иерархия боевых и вспомогательных судов, основанная на древней системе, унаследованной от более старых рас и доработанной под нужды скрытной войны, разведки, внезапных ударов и быстрой эвакуации. Так что структура классификации подобного рода была упорядочена иерархически, от самых легких судов до тяжелых флагманов, но при этом каждый класс имеет свою узкую специализацию, что было бы неплохо, если бы не приходилось со всем этим разбираться буквально на коленке, а выглядело все в виде полноценной иерархии по мере увеличения размеров кораблей. Всякая мелочь, вроде москитов, в состав которых могли входить различные маленькие, но зубастые кораблики вроде истребителей, шли отдельным списком. Сначала Серх рассматривал список полноценных кораблей, которые могли хотя бы совершать самые короткие перемещения между звездами. И первым шел так называемый шлюп. Обычно это были корабли размером не более 100-130 метров, и он в первую очередь специализировался как легкий разведчик, курьер или даже охотник-загонщик, мог применяться для разведки опасных или проблематичных территорий, доставки важной информации или перехвату и сдерживанию каких-либо судов, даже более тяжелых, до подхода основных сил. Мог быть опасен, когда действовал в связке с другими такими же судами или звеньями москитов, маневренный и часто с неплохой маскировкой. К тому же сам его размер помогает быстро находить укромные места практически в любой звездной системе, где есть астероидные пояса. В виде вооружения может использоваться малое лазерное орудие или какое-либо другое орудие, но небольшого калибра, возможно даже автоматическое. Для ближней обороны от атаки малых ракет или москитов может применяться легкий пульсар или автоматическое зенитное орудие. Экипаж может составлять от 3 до 7 членов в зависимости от модификации и специализации корабля. Может быть внутрисистемным, но если установить малый гиперпривод, то максимально сможет прыгать в гиперпространстве на одну звездную систему. Однако за счет своего размера и скорости может сделать это очень быстро. В модификации курьера, когда все модифицировано именно для развития максимальной скорости, такой малыш может уйти даже от преследующих его истребителей. За шлюпом шел более крупный корабль класса корвет. Эти корабли тоже имели отношение к малому классу, хотя были крупнее, чем шлюпы. Их длина варьировалась от 130 до 180 метров. По сути, это был улучшенный скаут с возможностью боя с малыми кораблями. Численность его экипажа тоже могла варьироваться от 5 до 12 членов, в зависимости от модификации и специализации подобного судна. Эти корабли несли на борту импульсные установки до 2 единиц, могли иметь достаточно слабый генератор щита, пару скорострельных пульсаров для защиты от быстро летящих и маневренных целей вроде истребителей и маскирующие поля. Могли преследовать или сбивать дронов, шнырять по маршрутам противника, перехватывая конвои и сигналы. По своей сути, данный корабль тоже мог быть курьером. Тем более, что при должной модификации он мог легко уйти от звена тяжелых и даже некоторых модификаций средних истребителей. А легким корвету, вооруженному как минимум двумя скорострельными пульсарами или автоматическими зенитными установками, вообще было бы лучше не соваться. И задержать не смогут, и потери понесут. С помощью гиперпривода могли совершать прыжки от одной до двух звездных систем. За корветами уже шли корабли класса «Фрегат». Это была этакая переходная ступень между классами кораблей. Иногда, возможно, в шутку их даже называли недоразвитыми крейсерами. На самом деле это был многофункциональный корабль с балансом между скоростью, вооружением и защитой. Длина фрегатов могла также варьироваться от 180 метров до 260. Численность экипажа, в зависимости от модификации, могла составлять от 10 до 20 членов. В качестве вооружения могли иметь как минимум средние импульсные орудия и дальнобойные лазеры, способные разрезать обшивку обычного корвета за 3-4 залпа. качестве защиты могли иметь компактные силовые щиты, те же скорострельные турели для ближней защиты. Они могли выполнять длительные миссии, в том числе рейдовые и штурмовые. Если такой корабль был в модификации «Рейдер-охотник», то у противника, в чей тыл могла войти эскадра таких живчиков, могли начаться серьезные проблемы со снабжением, хотя имеющийся на таких кораблях гиперпривод не давал им особо разгуляться, давая им возможность совершать прыжки в гиперпространство от 2 до 3 систем, и не более того. Причем сразу стоит заметить тот факт, что если у тех же крейсеров было официальное разграничение на такие понятия, как легкий и тяжелый, то у других судов подобного фактически не встречалось. Однако, имеющие отношение к подобным делам разумные поступали куда проще. Например, если взять те же фрегаты. Легким фрегатом считался корабль, длина которого была минимальной в классе, а тяжелый — тот, чьи размеры приближались к максимуму, так как от этого могла зависеть и его спецификация, и вооружение, и все остальные параметры. За фрегатами шел легкий крейсер. Это был корабль, уже причисляемый к среднему классу, хотя и считался официально легким. Его длина также варьировалась от 260 до 500 метров. Да, у этих красавцев разброс в размерах был достаточно велик, как количество их модификаций и специализаций. Количество членов экипажа также варьировалось от 15 до 30 разумных, и впервые на борту появлялись те самые москиты, легкие истребители и торпедоносцы, до 4 штук. Арсенал включал плазменные пушки, средние импульсные орудия и пульсарные оборонительные турели. Это если речь шла именно об энергетическом оружии. Если же использовалось пушечно-артиллерийское вооружение, то оно тоже имело отношение похожему классу. Эти корабли уже становились самостоятельными ударными единицами. И некоторые даже называли их «молоты среди теней». Гиперпривод позволял совершать прыжки на 3-4 звездных системы. После них шли уже корабли класса «крейсер», которым причисляли и корабли класса «тяжелый крейсер». Тут разница заключалась в основном в размере и соответственном количестве вооружения. Все остальное различалось мало. Это были практически независимые боевые корабли длиной корпуса от 500 до 800 метров. Настоящие хищники войны, так как являлись основной ударной силой в любом флоте. Совмещали в себе достаточно серьезное вооружение и неплохую мобильность. Они несли до 12 москитов, две мощные плазменные пушки и пару лазеров высокой точности. Многослойные щиты, оборонительные пояса и автоматические блоки защиты – делали их идеальными для боевых групп. Численность экипажа могла составлять от 25 до 40 членов. Также могут нести значительный груз. Часто используются для поиска, охоты и рейдов. Могут вести патрулирование и даже зачистку территорий. Гиперпривод позволяет совершать прыжки на расстоянии от 4 до 5 звездных систем. После тяжелых крейсеров уже идут корабли, имеющие отношение к настоящему тяжелому классу. И именуют их категорию «линейный крейсер», этакий крейсер-переросток или дедушка крейсера. Кто как мог называть эти корабли? Ведь по своей сути это усиленный крейсер с упором на энерговооруженность и автономность, а часто и на защиту. Эти корабли – настоящие машины войны. Их длина варьируется от 800 до 1200 метров в самой длинной части корпуса. Численность экипажа на таких кораблях могла составлять в среднем от 35 до 55 членов, и это для его минимально эффективной функциональности. Если же речь шла о чем-то большем, например, о наличии на борту полноценного штурмового подразделения, то тут могло быть и до 100-150 разумных. Все зависело от модификации и наличия свободного места. Но при необходимости линейный крейсер управлялся ИИ и небольшим отрядом, но так обычно делали только для того, чтобы перегнать такой корабль куда-нибудь, чаще всего на верфь для ремонта. В его ангарах могло находиться две полных эскадрильи, 24 истребителя. Из вооружения в среднем обычно применялись 3 тяжелых плазменных орудия и энергетические блоки штурмового класса. Могли стоять лазерные батареи для дальнего боя или несколько батарей скорострельных пульсаров, что могли охотиться как за истребителями и ракетами, так и за шлюпами, и даже какому-нибудь корвету могло не поздоровиться от такой оплеухи. Его броня и силовая защита была сегментирована и адаптивна. Такие тяжелые корабли могли применяться для полноценного прорыва фронта, блокады, захвата ресурсов. Но также они могли выполнять роль ядра какого-то мобильного соединения, в котором были в позиции командного корабля. На такие суда ставился гиперпривод более высокого класса, что позволяло им спокойно совершать прыжки на дистанцию от 7 до 10 звездных систем. Были в этом перечне и корабли класса «линейный корабль». По своей сути, этот корабль был, так сказать, старшим братом линейного крейсера. Он был более тяжелый, более вооруженный, более опасный, все более. Силовые щиты этого корабля были более мощными и даже могли иметь многослойность своеобразного типа, что позволяло им удерживать весьма мощные удары. Броня могла быть также многослойной. Все это делалось для защиты подобных кораблей, потому что такие суда были менее поворотливыми, чем даже их младшие собратья. В длину они могли достигать от 1800 до 2200 метров. Иногда бывали линейные корабли, которые достигали в длину 2,5 километра. Такие суда могли стать полноценными бастионами на пути противника. Их вооружение в основном составляли тяжелые и иногда сверхтяжелое орудие. Все было как всегда, в зависимости от вооружений, используемых той или иной цивилизацией. Если использовалось энергетическое оружие, то это могли быть 4-6 четырехствольных батареи сверхтяжелых лазеров, или же 6 тяжелых или 2 сверхтяжелых плазменных пушки. Такие орудия легко могли разделаться даже с линейным крейсером, всего лишь одним точным залпом. Их мощь была несопоставимой. Редко какой силовой щит мог сдержать сдвоенный удар таких гигантов. Для того, чтобы их задействовать как можно более эффективно, такому кораблю нужно было подойти практически вплотную к противнику. Как уже говорилось ранее, у такого оружия была одна, но весьма большая проблема — дальность действия. Поэтому такие корабли и имели мощную защиту. И даже если кому-то и удавалось пробить его силовое поле, то снаряды врага встречала многослойная броневая защита, что делало такие корабли невероятно живучими. Правда, по скорости движения они от своих младших братьев немного отставали. Все-таки не стоит забывать о том, что вес и размер имеет инерцию. Ко всему прочему, эти корабли могли и нести до 60 единиц москитов. По сути, это 5 полных эскадрилей, пара из которых могла состоять из средних истребителей, пара из тяжелых, и парочка таких эскадрилей могла состоять чисто из торпедоносцев. Никогда не стоит сбрасывать со счетов возможности такой боевой группы. Но даже если бы все его москиты были чем-то заняты, считать линейный корабль беззащитным перед атакой малых и более маневренных кораблей было бы глупо. Ведь для встречи юрких и шустрых противников на борту такого гиганта может стоять до 10 батарей скорострельных средних пульсаров, способных потрепать нервы не только какому-нибудь истребителю, но и достаточно тяжелому корвету или легкому фрегату. А если это была модификация с более слабыми малыми пульсарами, то их число могло перевалить за 2-3 десятка, что становилось весьма неприятным сюрпризом для атакующей его мушкары. Численность экипажа на таких кораблях тоже могла варьироваться, в зависимости от специализации и модернизации корабля, но на них обычно имелась полноценная штурмовая группа, так что численность членов экипажа легко могла перевалить за 2-3 сотни разумных. Как уже говорилось ранее, такие корабли обычно использовали именно для удержания позиций и полноценного наступления, захвата звездных систем, а также создания ядра флота. По сути, один такой корабль мог противостоять целой эскадре кораблей меньшего класса, если те могли сделать такую глупость и напасть на подобное судно. Благодаря хорошему гиперприводу, такие корабли могли совершать прыжки на дистанцию от 10 до 15 звездных систем. Все зависело от модификации и класса двигателя, тем более, что свободного места на таком корабле для подобных модулей вполне хватало. Следом за этим тяжелым кораблем шли те, кого мало кто из разумных существ мог себе позволить, так как подобные корабли стоили просто баснословных денег, как и ресурсов. В частности, имеются в виду суда именно военного направления. Ведь речь идет о тех кораблях, которые входили в легенды. Их именовали дредноутами. Чаще всего подобные корабли, если и имелись в распоряжении какой-то цивилизации, то их были единицы, и подобные корабли чаще всего становились флагманами целых флотов. По сравнению с ними, даже линейные корабли выглядели этакими малышами, хотя и очень зубастыми. По своим размерам, дредноуты обычно превышали длину 2,5-3 километра. Про броню тут и говорить не приходится. Подобные суда старались защитить максимально эффективно, хотя они и были весьма неповоротливы. Весьма опасные мастодонты, но если учитывать их возможности, можно было понять, что если противник сделал глупость и позволил войти в свою звездную систему такому великану, то ему стоит задуматься о сдаче своих позиций, иначе все разумные, которые будут ему противостоять, просто погибнут зря. Очень часто такие корабли превращали в полноценные артиллерийские платформы. На них могли устанавливать орудия огромного калибра, которые иногда именовались как осадные орудия. В первую очередь, подобное вооружение предназначалось для того, чтобы пробивать усиленную оборону. Иногда звездные системы защищались целыми призмами боевых станций. Призма — это специально разработанное положение объектов подобного рода, которые своими орудиями перекрывают полностью всю звездную систему. Это военные объекты, на борту которых находятся мощнейшие орудия. По сути, любой корабль, даже класса линейный крейсер, попавший в прицел таких гигантов, уже считался погибшим. К тому же, на таких станциях могли базироваться и москиты, ведь станции не были ограничены размером для прохождения через гиперпространство, и их там были сотни. Дредноутам же приходилось соответствовать размеру, который позволял им проходить через гиперпространство, и поэтому они могли быть размером около не более 3,5 километров. Правда, некоторые цивилизации нашли способ и использовали сверхдорогие гиперприводы высшего класса, позволявшие проводить через гиперпространство объекты большего размера, но стоимость таких устройств была запредельной. Поэтому чаще всего подобные суда могли иметь размер только до 3,5 километров. Как ни крути, но даже такой огромный корабль, используемый в боевых действиях, по своей сути был всего лишь разменной монетой, и если он прорывался в укрепленную звездную систему, то весь огонь противника сосредотачивался именно на этом гиганте, и он должен был выжить, пока за его кормой в эту звездную систему входит весь остальной флот, готовящийся к бою. Про вооружение этого корабля можно было даже не заявлять. Оно было сверхмощным. Иногда на такие корабли даже не ставили защиту от москитов. Даже те самые скорострельные орудия для подобного корабля считались чем-то ненужным или лишним. По той простой причине, что на дредноуте могло базироваться от 120 до 200 москитов, благодаря чему он никогда не оставался беззащитен. Также на нем базировались и полноценные штурмовые ударные группы, предназначенные для захвата таких объектов, как космические станции и даже укрепленные районы на планетах. Так что на борту такого корабля могло дислоцироваться полноценное ударное соединение до 1000 разумных. Однако минимальный экипаж для такого судна должен был составлять не менее 50 разумных, и это с максимальной автоматизацией систем. Также на борту этого корабля могли дислоцироваться и малые корабли, вроде тех же шлюпов, корветов и даже фрегатов. А бывали случаи, когда в свои трюмы такой гигант мог взять пару-тройку внутрисистемных крейсеров. Это были крейсера, которые не несли среди своего оборудования тех самых устройств для гиперпрыжка, как и топливных баков для них, что освобождало достаточно много места. Они были специально модифицированы для усиления их боевых возможностей. На них стояло более мощное вооружение, и они имели более мощную защиту. Благодаря такому подходу, подобный гигант, входя в звездную систему противника, никогда не было один, так как сразу же сбрасывал всю свою ударную группу, чтобы отвлечь от себя врагов. Благодаря имеющимся возможностям, такие корабли могли совершать прыжки через гиперпространство на расстоянии от 15 до 17 звездных систем. Если на такой корабль устанавливался гиперпривод самого высокого класса, то дальность прыжка могла быть увеличена до 20 систем. Но для этого обычно использовались модифицированные устройства, имеющие в своих модулях артефакты древних, которые непостижимым образом, влияя на работу устройства, увеличивали его так называемый пузырь гиперпространства, который окружал корабль во время прыжка и позволял проходить ему от одной звездной системы до другой, как минимум в два раза, и делая его более плотным. Ходили даже слухи о том, что есть возможность увеличить дальность прыжка почти до 25 звездных систем, но это считалось фактически недостижимой легендой. После тех кораблей, которые могли путешествовать между звездами, речь заходила о так называемых москитных группах или авиагруппах, которые иногда использовались как на кораблях, так и против них. Все зависело от ситуации. Первым в этом списке идет легкий истребитель. И по сути это очень пронырливый, юркий и легкий аппарат длиной до 10 метров. Такой москит мог использоваться для разведки территории, но его возможности не позволяли устанавливать на подобный кораблик какое-нибудь мощное разведывательное оборудование или полноценный сенсорный комплекс. В основном они использовались именно для того, чтобы перехватить кого-нибудь, и чаще всего перехватывали они именно ракеты противника. Скорость у них была достаточно большой, и они могли успеть за таким вот довольно опасным для тяжелого корабля подарком. Но так как защиты у них практически никакой не было, а вооружение состояло из одного легкого лазера, в бой с равноценным противником или кем-то более серьезным, на таких малышах предпочитали вообще не вступать, так как его сбить можно было даже плевком, как говорили опытные пилоты. Стандартный истребитель, или как его еще называли, средний истребитель, был небольшим суденышком от 12 до 18 метров в длину, который пилотировался одним пилотом. Это был быстрый, маневренный и внутрисистемный кораблик, несущий не такое уж и мощное вооружение. По сути, это мог быть комплект из двух легких лазеров или один сдвоенный легкий пульсар. Иногда на такие москиты подвешивали контейнера с легкими ракетами, но это делалось редко, потому что такая конструкция сильно утяжеляла машину, делая ее менее поворотливой. Что в полноценном бою с противником, когда нужна маневренность и скорость, могло плохо закончиться, но против каких-нибудь корветов или шлюпов иногда ракеты помогали, особенно если надо было остановить какой-нибудь шлюп-курьер. Такие кораблики были сильно модифицированы, и основной упор делался на скорость, так что среднему истребителю было за ними просто не угнаться. Зато ракета была быстрее. Она могла догнать противника и заставить его маневрировать, уклоняясь от подобных ударов. А при маневрировании сбрасывалась скорость разгона для гиперпрыжка, что и позволяло удержать противника в нужной звездной системе до подхода более тяжелых и более зубастых товарищей. После него по списку шел тяжелый истребитель. Это был тоже не такой уж и большой кораблик, но уже имевший небольшую и сравнительно тонкую броневую защиту. Он мог быть вооружен или одной бластерной пушкой, или парой легких пульсаров. Иногда были даже двухместные истребители. Их длина варьировалась от 20 до 25 метров. Предназначался для боя с более опасными противниками. Мог нести не только блоки с неуправляемыми легкими ракетами, но даже парочку управляемых средних ракет, которые могли применить против подобного своему классу противника. А в случае нужды, мог даже атаковать корабль класса тяжелый корвет или же фрегат, но только большими группами. Некоторые умники к таким корабликам цепляли и торпеду. Но эта система не была отработана до конца, и риск был слишком велик, поэтому их предпочитали использовать именно против аналогичных боевых юнитов или же для охоты на штурмовые челноки противника, а то даже и полноценные артиллерийские платформы при штурме какой-нибудь звездной системы. По скорости такие москиты немного проигрывали средним. Что поделаешь, но вес давал себя знать, хотя они имели больший запас прочности, бронирования и своеобразной живучести, по сравнению с средними москитами. После тяжелых истребителей очередь дошла и до торпедоносцев. Это были довольно надежные и тяжелые кораблики, размером от 25 до 30 метров. Пилотировал такой кораблик обычно один человек, и предназначался он именно для атаки по кораблям, которые атакуют с средней дистанции торпедами. Кстати, такие маленькие, но весьма опасные для тяжелых кораблей москиты не зря назывались убийцами гигантов, потому что стоило только такому малышу зайти в корму тяжелому кораблю и выпустить свой груз в виде одной, а то и даже двух средних торпед, а потом постараться шустро смыться оттуда, пока не прилетел ответный сюрприз, то на таком корабле можно было ставить крест. Он превращался в неподвижную мишень, и все только потому, что такая торпеда могла разворотить ему всю корму, повредив маршевые или разгонные двигатели, и тогда он становился уязвим. Да, пилот таких москитов, которые по сути не имели никакой полноценной защиты и скорости, особенно когда они летели с грузом, и могли двигаться чуть медленнее тяжелых истребителей, получали свои награды и выплаты в зависимости от результативности. Но даже десяток вылетов на таком неповоротливом смертнике, который, едва появившись на экранах радаров, становился мишенью номер один для всех, включая москитов и противомоскитную артиллерию, уже считался настоящим подвигом. Ведь, по сути, стоило рядом с таким корабликом разорваться хоть одному снаряду и повредить торпеду, для него все могло плохо закончиться. Торпеда могла сдетонировать прямо в креплении, и тогда от этого довольно опасного для тяжелых кораблей москита оставалось только облако расширяющегося газа. Взрыв испарял буквально все, что только было поблизости. Еще бы! А вы сами попробуйте сесть на бочку взрывчатки и подорвать ее. Много чего от вас потом найдется. Хорошо, если хоть что-то найдут. А тут космическое пространство. Кто и что искать будет? Да и будут ли вообще что-то искать? Это сложный вопрос. Но все же находились те, кто соглашался садиться в такой кораблик, так как не стоило забывать и о том, что пилоты торпедоносцев действительно имели хороший заработок. А если им удавалось во время вылета повредить или даже уничтожить вражеский корабль, то это очень сильно отражалось и на их послужном списке, и на боевых выплатах, что для них имело первоочередное значение. После боевых москитов шли уже более миролюбивые. Транспортный челнок, например. Это был этакий летающий бочонок, напоминающий земной шаттл, размером обычно от 50 до 70 метров. Большую часть корпуса этого малыша занимал именно грузовой отсек. Тут и говорить ничего не стоило. Занимался он перевозкой, логистикой, имел усиленные амортизаторы, которые позволяли не переживать при посадке о том, что случится что-нибудь неприятное именно из-за перегрузки, и даже магнитную фиксацию для контейнеров, которые загружали не только в грузовой отсек, а могли даже и сверху на корпус прицепить. Считалось, что его должны пилотировать от двух до трех разумных, но чаще всего пилот был один. Да и какой смысл трем или хотя бы двум пилотам пилотировать один грузовой челнок? Глупо. Лучше уж два пилота, два челнока. Тем более, что это был самый простой и дешевый способ перевозки грузов с корабля на станцию или на планету, если вдруг возникала такая нужда. Кстати, те челноки, что имели возможность садиться на планеты, стоили дороже, чем просто пустотные, как их называют челноки. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что само название «пустотный» возникло от того, что космос — это пустота, то есть там ничего нет, по крайней мере так считается. Поэтому и возникло такое название для оборудования, которое используется в открытом космическом пространстве, то есть в пустоте. Следом за ними идет уже штурмовой челнок. Этот маленький кораблик, обычно размером от 40 до 70 метров, тоже пилотируется одним человеком. Хотя в кабине во время вылета может сидеть еще и оператор боевой части, потому что такие челноки применяются для высадки десанта и штурмовой группы, для захвата какого-нибудь корабля или даже на какую-нибудь космическую станцию могут высадить такой подарочек. Поэтому такие челноки подвергаются атакам истребителей и имеют для обороны парочку пульсаров, этаких скорострельных двуствольных излучателей, чтобы отгонять особо назойливых умников на москитах. Также они могут иметь и легкие орудия, на тот случай, если в момент подлета к цели пилот увидит какую-нибудь угрозу, вроде артиллерийской турели или еще какого-либо сюрприза. Тогда он может задействовать эти орудия для расчистки своего пути или посадочного места. Все будет зависеть от ситуации. Также такой москит имеет некоторую броню, из-за чего тяжелее, чем обычные грузовые челноки, ну и пилотировать его сложнее. Потому что во время боя пилоту такого челнока приходится активно маневрировать и часто даже высаживать своих пассажиров под активным противодействием противников. Может нести в своем грузопассажирском отсеке, заранее предназначенном для быстрой высадки как груза, так и десанта, от 4 до 10 бойцов, а также и полезный для них груз, который могут составлять боевые дроны или какие-нибудь автоматические турели, которые такие десантники могут выставить возле посадочного места, чтобы следующий челнок, везущий им подкрепление, мог беспрепятственно сесть в этом месте без каких-либо проблем и уверенный в том, что это место безопасно для посадки. Уже потом идет и медицинский челнок. Обычно его называют медицинско-спасательным или даже просто спасательным. От обычных челноков он немного отличается размером. Обычно такие специализированные кораблики от 50 до 60 метров в длину. Пилотируется такой челнок как минимум тремя разумными. Один пилот и как минимум врач с помощником-санитаром. Занимаются такие челноки эвакуацией раненых и быстрой доставкой медикаментов в случае нужды. А также могут перевозить медицинское оборудование, оборудование, биокапсулы. Иногда на такие челноки даже ставится автохирург. Этакий медицинский автоматизированный комплекс, способный в автоматическом режиме проводить операции даже во время перелета. Подобные челноки очень ценятся, но не во время боевых действий. Во время боевых действий в любой эскадре есть госпитальное судно. Обычно это корабль, размером где-то с тяжелый крейсер. Он полностью набит медицинским оборудованием и медицинским персоналом. Имеет в своих ангарах вот такие вот медицинские челноки. И поэтому раненых стараются довести именно туда. И во время активных боевых действий раненых очень много. И если в челноке есть автохирург, то такой челнок может вывести одного-двух раненых, так как все остальное свободное место будет занято именно этим самым хирургическим комплексом. А если его нет, то на свободное место можно положить еще как минимум 5-6 раненых. В данном случае число имеет значение. Это уже специализированный челнок, который обычно применяется либо во время военных действий, либо во время спасательных операций. Таким же специализированным челноком считается и инженерный челнок. Такой кораблик бывает размером от 50 до 80 метров. Пилотироваться он может двумя разумными. Но иногда, если в состав команды входят техники, в его грузопассажирском отсеке, кроме набора инструментов и запчастей для проведения ремонта, могут находиться еще как минимум 4-5 разумных. Такой челнок обычно модифицирован специальным образом и имеет специальные манипуляторы, с помощью которых может проводить работы снаружи корпуса кораблей. По сути, как и следует из его названия, такими челноками обычно пользуются инженеры. Чаще всего инженеры просто изучают необходимые им знания для пилотирования такого челнока, чтобы не тратить средства на найм пилота. И сами все делают. Такой челнок может работать как с обшивкой кораблей и его наружными модулями, так и с подобными же проблемами на каких-нибудь космических станциях. Может даже броню менять или ремонтировать. Все зависит от обстановки. Изучая все это, молодой охотник мог только затылок себе почесывать. Ведь по сути, сейчас он понимал главное. Все эти нюансы имеют огромное значение для того, кто собирается обзавестись собственным кораблем. Однако, читая про все это снаряжение, оборудование и вооружение, не говоря уже про классы кораблей, в которых даже черт ногу сломит, Серк просто иногда терялся во всех этих обозначениях. Что значит, например, сверхтяжелое оружие или осадное? Да, одно упоминание о том, что некоторые корабли класса Дредноут могут называться осадными мониторами, потому что те 3-километровые гиганты несли на своем борту всего лишь одно или два, но буквально монструозных орудия, можно было просто сидеть и шокированно смотреть в стенку, пытаясь себе хотя бы представить размеры этой пушки. А ведь эти орудия предназначались именно для того, чтобы буквально с одного-двух попаданий уничтожать полноценные боевые станции. Что это за пушка такая получается? А сверхтяжелые плазменные орудия? Он видел плазменные пушки у боевых дронов Ковчега, у архов видел, видео и результаты их действия. Но для кораблей же другой стандарт применяется. То есть еще и в этом надо начать разбираться. Жуть какая-то получается. Именно поэтому, уже в который раз, тяжело вздохнув и почесав затылок, парень решил посмотреть еще и спецификацию вооружения, которое могло применяться, по крайней мере, теми же самыми тенями или ткачами, не говоря уже про других разумных. Да, он прекрасно помнил о том, что разные цивилизации используют обычно разнящиеся между собой технологии. То есть, те же люди, например, использовали огнестрельное оружие, а демоны или Волькрейн использовали лазерное оружие. Как факт, сразу можно понять, что такое оружие различалось между собой как по силе воздействия, так и по своей эффективности. Если он собирается попробовать путешествовать между звездами и может впоследствии столкнуться с чем-то непонятным, то ему лучше быть готовым к таким вещам и хотя бы примерно представлять себе то, с чем именно он может столкнуться. Так что сейчас он принялся рассматривать то, что имелось в базах данных искусственных интеллектов Ковчега. И естественно, тут все начиналось с лазерных орудий. Это было достаточно точное и эффективное оружие, особенно на дальней дистанции. Считалось очень высокоточным и не требующим большого количества боеприпасов, чего нельзя сказать про артиллерийские системы. Тем более, что если у тебя на корабле имеется хорошая энергосистема, имеющая определенный резерв, то подобное энергетическое оружие снимает с тебя всевозможные проблемы, связанные с поставками боеприпасов. То же самое можно сказать и про те самые пульсары и бластеры. Следом за лазерным оружием идут импульсные орудия. По своей сути, это универсальные орудия, которые могут посчитать своеобразной переходной ступенью между плазменным и лазерным оружием, что совмещенный импульс подобного орудия создает этакий плазменный кинетический удар, благодаря которому получается хорошая бронепробиваемость, но по дальности уступает лазерным. И опять же, эти орудия зависят от энергоснабжения, но не требуют ресурсов в виде боеприпасов. За импульсными орудиями шли плазменные пушки. Ну, с этим все понятно. Дистанция эффективного огня у них была не такая уж и большая, однако плазма легко уничтожала бронированные цели и при должном использовании могла уничтожить даже целый корабль. Однако плазму можно было остановить силовым полем. Но и тут были нюансы. Если начать плазмой бить в один участок силового поля, с достаточной частотой и не давая возможности эмиттерам генератора силового поля успевать охладиться, то в один прекрасный момент перегревшийся эмиттер просто выйдет из строя, и в этом участке силовое поле ослабнет, что даст впоследствии возможность его пробить. Только вот кто сказал, что противник будет стоять на месте и спокойно ждать, пока вы добьетесь своего? Так что тут вопрос сложный. Если у вас есть мощные плазменные пушки, то они могут пробить такую защиту. И тогда даже тяжелая броня на бортах судна для подобного орудия будет ничем не лучше, чем обычная тонкая картонка для металлического ножа. Также упоминалось и релятивистское оружие, но в данном случае оно считается стратегическим и устанавливалось на сверхтяжелые корабли вроде дредноута. Хотя самому парню не хотелось бы сталкиваться с подобным, так как таким оружием вроде бы можно было разрушить даже планету. Есть также тоннельное и разгонное вооружение, но этот вопрос парень еще собирался рассматривать впоследствии, так как с подобным вооружением были некоторые сложности, напрямую касающиеся именно его размеров и необходимости таскать с собой какие-нибудь боеприпасы. Дальше идут те же самые пульсары, которые чаще всего применяются в ПВО и защите от москитов. Они скорострельные, но их дальнобойность зависит от мощности такого излучателя. Одно хорошо, они могут достаточно долго вести массированный огонь, отгоняя от тяжелого корабля этих злобных птичек в виде многочисленных москитов, и могут применяться даже для того, чтобы уничтожать на подлете тяжелые ракеты и торпеды, что тоже немаловажно. Некоторые разумные также использовали и артиллерийское вооружение. Это были безоткатные орудия с специальными компенсаторами для стрельбы в космическом пространстве. Их снаряды летели не так уж и быстро, хотя по сути им особо ничего и не мешало в космическом пространстве. Но сам факт того, что их снаряды могли долго лететь до своей цели, заставлял этот момент учитывать, потому что для стрельбы из такого оружия необходимо было иметь хорошую систему наведения или желательно автоматизированный расчет баллистики. То есть нужно было точно рассчитать то самое место, куда должен долететь снаряд, чтобы все же встретиться с целью. А это расчет вариаций и потенциальных векторов движения. Сложная штука, особенно в космическом пространстве и на огромных дистанциях, когда ты врага видишь только на экране радара. Но даже в этом случае взрыватель на таких снарядах можно настраивать на подрыв в определенной точке пространства, и если эти снаряды осколочные, то подобными снарядами можно было весьма неприятно удивить потенциального противника, который направил в вашу сторону волну москитов, так как вдруг прямо перед ними, а то и между ними, начинают взрываться подобные снаряды, старательно разбрасывая вокруг десятки тысяч, а то и миллионы стальных осколков и шариков. А в космическом пространстве даже такой удар опасен. Особенно для легких корабликов, вроде москита, у которого и защиты-то полноценной не имеется. После старательного изучения в течение нескольких дней всего этого информационного пакета, что ему подсунула Сима, и после долгих совещаний с ней, Серк постарался найти идеальный баланс для своего будущего корабля. Размеры не больше линейного крейсера, как максимум линейного корабля. Вместительность, как у дредноута. Вооружение на уровне дредноута, но скрытое, распределенное. Желательно разного класса, чтобы основным вооружением весьма неприятно удивлять врагов. Внутри слои свернутого пространства, укрывающие артефакты древних от любого анализа или захвата. Его корабль должен был быть тенью среди теней. Хоть и опасный, но выглядящий так, даже если кто-то и обратит внимание на его мощь, то все это спишут на его размеры или модификации, сделанные по индивидуальному заказу какого-то шутника-оригинала. Следующим шагом стал выбор внешней формы. И все так же, сидя в тишине своего укрытия, в уцелевшем подвале заброшенного поселка и под охраной боевых дронов, что подчинялось ему, Серк весьма задумчиво наблюдал за тем, как на виртуальном экране одна за другой всплывают трехмерные голограммы. Образы потенциальных форм его будущего корабля. За плечами юноши уже стояли невероятные открытия. И теперь в его распоряжении были и артефакты древних, и технология свернутого пространства, и подчиненные ИИ ядра. Осталось главное — выбрать образ, фактически будущее лицо машины, которое станет не только его мобильной крепостью, но и вызовом самому Прометею. И концепты снова изменились. Честно говоря, Серк уже начал уставать от такого многообразия вариантов. Первым на экране возник куб, безупречный, тяжелый, внушительный, будто выточенный из самого принципа геометрии. Гладкие-гладкие плоскости, встроенные оружейные модули, шахты запуска москитов, скрытые в гранях, ровные линии торпедных каналов. Но Серк, нахмурившись, мотнул головой. Слишком правильный, слишком безликий. Куб не дышал, не имел характера. Он был инструментом, а не символом. Затем появился сфероид. Обтекаемый, защищенный, идеально приспособленный для управления энергопотоками. Идеальная форма для гравитационной стабилизации и равномерного распределения энергии артефактов. Его броня могла быть идеально выстроена вокруг сферических уровней свернутого пространства. Но и у этой формы был недостаток. Как и у куба, безликая, чужая, как яйцо без скорлупы или искусственная планета. Никакой души, только рациональность. Он вновь отверг ее. Затем начали всплывать иные образы. Варианты, собранные из архивов рас и союзов, с которыми сталкивался Ковчег. Вот появился даже образ корабля Архов. Вытянутый, с органической линией, напоминающий морковку, этакий земной корнеплод, созданную не столько логикой, сколько самой природой в невесомости. Его корпус словно жил, медленно пульсируя под голографическим светом, как будто состоял из вытянутых мышечных волокон. волокон. Такие корабли выращивались, а не строились. Они обладали природной эластичностью, инерционными гасителями, встроенными прямо в ткани. И разглядывая этот образ, Серг задумался, не применить ли что-то похожее хотя бы в системе амортизации. Следом возник корабль теней. Темная асимметричная клякса с хаотично разбросанными отростками, похожими то ли на когти, то ли на радиолокационные антенны. Его обшивка не отражала свет, а наоборот, поглощала его как черная дыра. И отметил, что эта форма позволяла размещать датчики и оружие под самыми разными углами. Но и этот дизайн отталкивал. Было в нем что-то слишком живое, почти болезненное. И Серг практически сразу почувствовал, что это не его путь. После него пошли и другие геометрические формы. Были блинчики, конусы, пирамиды, призмы, цилиндры и даже бублики. Вот только параллелепипедов не было. А потом пошли и более гибридные модели. Один из проектов напоминал сплюснутый хребет какого-то доисторического морского чудовища с выступами вдоль спины, в которых располагались пусковые шахты и энергобатареи. Он выглядел как нечто живое, что вылезло из пучины космоса, скрученное, но в то же время красивое. Другой, длинный и острый, как игла, с россыпью стабилизаторов по бокам. Быстрый, хищный, практически с хрустом разрезающий вакуум. А один особенно понравился нейросети. У него была весьма своеобразная форма псевдокометы с сердечником, командным отсеком в центре и длинным хвостом, в котором скрывались генераторы и самые различные энергетические системы. Такой корабль мог бы при желании выпускать ложные энергетические сигнатуры, маскируясь под природный объект. Но и здесь чего-то не хватало. И весьма кардинально. Все это время Серг молчал. Его глаза скользили по голограммам, пока в его сознании не родился другой образ. Образ, в котором сплелись и грозность, и элегантность. И тут же подхватили мысленный импульс, построив изначальный каркас. Вытянутый силуэт, где массивная центральная часть была чем-то вроде корпуса трехпалубного линейного крейсера, переходящий в раздвоенные носовые секции, напоминающие зубья. Вдоль его основного хребта располагался гребень с гнездами для москитов, что вылетят как хищные пчелы при тревоге. Корабль был немного асимметричным, с боковыми отростками, то ли стабилизаторами, то ли мини-цитаделями, каждая из которых могла содержать свернутое пространство с индивидуальным назначением. Оболочка у такого корабля должна была быть многоуровневая. Основание из древнего нанокомпозита. Поверх него гибкий эластичный панцирь, что самозатягивается в случае повреждения. Внутри корабля, как уже было решено, в скрытых от обнаружения отсеках, будут располагаться артефакты древних, защищенные специальными капсулами. Ни один сканер их не найдет. И самое главное, этот корабль не был ни кубом, ни сферой. Он имел лицо, он имел стиль. Он был живой. Серг тихо выдохнул и слегка кивнул, активируя проект под кодовым именем «Зов предела». Хотя, по сути, в нем Серг видел черты, которые мог наблюдать ранее. Это были черты того самого крадущегося в тени, чей проект Сима представляла своему носителю ранее. Просто он прошел значительную модернизацию и получил дополнительные черты. Его корабль не будет просто машиной. Он станет для него новой ступенью. Хотя, после достаточно долгих дебатов, все же было решено часть подобных декоративных выступов с корпуса корабля банально убрать, так как незачем было плодить будущие сложности при ремонте корабля и его внешнего корпуса. Так его внешний облик стал более строгим, но не менее функциональным, что было для самого Серга весьма важным.